Глава 22. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея, 18 глава, 12 текст. Комната Кейти превратилась в штаб для управления операцией. Через несколько минут после того, как было обнаружено исчезновение Лизы, Френ и Луиза прибыли на место, прихватив булочки и кофейники. Анна забрала к себе домой Райана и Донни, а Гейб пошел вдоль по улице, опрашивая прохожих, не попадалась ли кому-нибудь из них Лиза и Джулия, а также, пока события были еще свежими, не видел ли кто-то грабителя с бензоколонки. Кейти сидела у Лизиной кроватки, раскачиваясь взад и вперед, схватив в охапку плюшевого зайчика. Рядом с ней сидела Натали, обняв ее за плечи неуверенным объятием. «Они отыщут ее», — сказала Натали, не сводя глаз с открытых дверей, через которые то входили, то выходили их друзья. «Она не могла уйти слишком далеко». «Да, сама бы она далеко не ушла», — отозвалась Кейти. «Но что, если ее кто-нибудь увел? Что, если ее увел этот преступник, который все еще бродит по Хейвену?» Натали покачала головой, искренне надеясь, что это не так. «Время работает не на него, Кейти. К тому времени, как Лиза вышла из мотеля, он, наверное, успел отъехать на достаточное расстояние. Если бы он ее похитил, ему пришлось бы действовать за доли секунды, и я не думаю». «За доли секунды», — бессознательно повторила Кейт. Ее голос неожиданно перерос в стон. «Нет!» Натали закрыла глаза, пожалев, что обронила столь неосторожные слова. «Прости меня, Кейти, у меня нет в этом никакого опыта». Кейти протерла глаза бумажной салфеткой. «Откуда ж тебе знать, что ощущает мать, когда ее ребенок в опасности?» Но затем она неожиданно посмотрела на живот Натали. «Ах, может, тебе это тоже уже известно». Обе молодые женщины посмотрели друг другу в глаза и без слов обменялись мыслями. Затем точно так же отвели глаза в сторону. Вопросы без ответа. В комнату ворвался Вальтер. «Смотрите, что я нашел!» Он протянул вперед красную матерчатую туфельку с прорезиненной подошвой. Кейти бросилась к нему через всю комнату. «Это туфелька Лизы!» — закричала она. Ее глаза расширились, она не отводила глаз от башмачка. «Лизы!» — снова повторила она, и в ее голосе звучал ужас. Френ и Натали помогли всхлипывающей женщине добраться до стула. Гейб подошел к Вальтеру и спросил у него: «Вы показали эту находку Чифу?» Вальтер утвердительно кивнул головой. «Да, он сказал мне, чтобы я собрал всех, кто здесь есть. Я нашел эту туфельку на поле, за мотелем. Нам придется прочесать всю окрестность от мотеля до самой школы». Кейти подняла голову и неожиданно прекратила плакать. «Лиза уже была в этой школе. Мы были там вместе с Анной». «Идемте», — произнес Гейб. «Луиза, ты оставайся возле телефона и отвечай на все звонки». Луиза кивнула, а остальные вскочили и бросились вон из комнаты на поиски. Трава, росшая между мотелем и школьной спортплощадкой, стояла сплошной зеленой стеной. Она доходила до пояса взрослому человеку и легко укрывала с головой двухлетнего ребенка. Вальтер, Чиф, Ленни, Делл и Боб с бензоколонки уже успели покрыть половину расстояния до школы. Они двигались на расстоянии 10 метров друг от друга, вертя головами в разные стороны, пытаясь отыскать хоть какие-то следы исчезнувшей Лизы. «Где вы обнаружили туфельку?» — спросила у Вальтера Натали. «Вот здесь». Вальтер подбежал к тому месту, где прежде лежала туфелька. Женщины тоже бросились вслед за ним, как будто это могло каким-то магическим образом привести их к Лизе. Кейти опустилась на колени, трогая траву, на которой, наверное, сидело ее дитя. Натали живо представила себе, как Лиза разговаривала сама с собою, пытаясь заново завязать шнурки, перекрещивая белые кончики и соединяя их друг с другом в тщетной попытке подражать тому, как это проделывают взрослые люди. «Где же искать тебя, радость моя?» — обратилась к траве с безнадежным вопросом Кейти. Натали захотела утешить рыдающую женщину, но не была уверена, что сейчас ей следует говорить. «Да, Натали, ты в самом деле великая писательница», — сказала она сама себе. «А может, это просто была одна из тех ситуаций, когда слова ни к чему?» Она прикоснулась к плечу Кейти. «Нам нужно рассредоточиться, Кейти», — сказала Френ. «Если мы такие будем сидеть здесь все вместе, то ничего не достигнем». Кейти кивнула, но Натали заметила, как ей было тяжело оторвать взгляд от того места, где была найдена туфелька. Ее нельзя оставлять здесь одну. «Я останусь с Кейти», — обратилась к Френ Натали. «Вы ищите в том направлении, а мы пойдем туда». Френ кивнула, а затем пошла влево по направлению к школьному зданию, пробегая глазами по траве и трогая руками ее верхушки. «Давай, Кейти», — сказала Натали. Она подняла женщину на ноги и развернула ее в нужном направлении. «Давай искать Лизу». Кейти кивнула головой, но так и осталась стоять на месте. Она бросила взгляд на школу, а затем на мотель. Попыталась глубоко вздохнуть, но это закончилось всхлипыванием. Она закрыла лицо руками. «Что если с ней?» Натали не позволила ей закончить предложение и заключила ее в свои объятия. «С ней все будет хорошо, Кейти, я точно знаю. С ней ничего не случится, ничего худого, ведь мы же в Хейвене, помнишь?» Кейти неистово затрясла головой. «Это ничего не значит. Зло живет повсюду, и тебе от него никуда не укрыться. Джулия исчезла, Лиза исчезла, Ленни приехал сюда». Как только до ее сознания дошел смысл сказанных ею слов, она бросила взгляд на Натали. Ее глаза широко раскрылись при этом, и в них отражался страх. «Я не имела в виду ничего плохого относительно Ленни». «Нет, имела», — мягко возразила Натали. Кейти засомневалась. «Да, имела». Она обхватила плечи руками, как будто внезапный порыв леденящего ветра промчался через зной августовского дня. «Я никудышная жена». «Уверена, это не так», — произнесла Натали. Кейти обреченно покачала головой. «Нет, это так. Это истинная правда. Иначе у Ленни не было бы любовниц. Иначе бы он находился дома с нами. Иначе бы он гордился мною, моими картинами, моими материнскими обязанностями». Натали не знала, что ей следует ответить. «Я уверена, он гордится тобой, Кейти. В тебе так много хорошего. Ты по-доброму относишься к людям. Ты всегда готова прийти на помощь», — она помолчала. «А еще ты мне тоже помогла». «Тебе?» Натали пнула носком обуви комок переплетенной травы. «Может быть. То есть я еще не совсем уверена, что приняла окончательное решение. Но, возможно, из моего затруднительного положения тоже есть выход». «Ты собираешься оставить ребенка, Нати?» Натали посмотрела на небеса и глубоко вздохнула. Вздох этот вырвался из самых глубин ее естества. «Я не до конца уверена насчет оставить, но не исключаю возможности, что могу его родить». Кейти бросилась на шею Натали. «О, Нэт, я так рада за тебя! Ты приняла верное решение, я знаю, что ты...» Натали внезапно отстранилась и подняла руку. «Я не сказала, что решение окончательное. Я только сказала, что ты заставила меня задуматься. Пока что это все». Кейти быстро кивнула головой, и Натали усмехнулась. «В конце концов, частичная победа лучше, чем ничего». «С нашими малышами будет все в порядке», — сказала Кейти, делая шаг к школе. «С обоими малышами». Все, на что было сейчас способна Натали, так это кивнуть головой и последовать за Кейти через высокую траву. «Артур!» — позвала Джулия из коридора. «Куда ты запропастился? Мое пение было не так уж плохо, да? Думаю, ты согласишься с тем, что ожидание того стоило. И хотя у меня нет косметички для основательных восстановительных работ, но, тем не менее, я очень близка к своей обычной повседневной красоте». «Я здесь», — ответил Артур из комнаты. «А что ты делаешь в комнате для...» Джулия вошла и потеряла дар речи при виде Артура и Лизы, сидящих вместе на платформе. Рядом с ними на полу лежало два альбомных листа и коробка с акварельными красками. «А мы рисуем», — ответил Арт, садясь прямо. «Это Лиза, и мы с ней рисуем собачек и кошечек». «Аф-аф», — сказала Лиза, протягивая Джули свой рисунок. «Очень хорошо, детка. Артур, это малышка Кейти. Она остановилась в соседнем номере мотеля». «Но каким образом Лиза сюда попала?» «Не знаю. Я услышал, как она пела, и...» Он помолчал какое-то мгновение, а затем указал на свою кисть. «Вы бы не могли выйти за дверь и сказать, что написано на дверной табличке этого кабинета?» «В коридоре?» «Именно». Джулия попятилась назад и посмотрела вверх на табличку. «Здесь висит табличка с надписью «Art». «А что эта табличка из себя представляет?» Джулия нахмурилась и снова посмотрела вверх. «Белый картон, обычная табличка, буквы выведены черным маркером. Все написано заглавными буквами». Она снова вошла в кабинет. «Почему тебя это так интересует?» Арт промчался мимо нее, не дав ей закончить фразы, чтобы посмотреть самому и убедиться. «Все исчезло!» — воскликнул он, указывая на табличку. «Да нет, не исчезло», — возразила Джулия, становясь рядом. «Все на своем месте. Точно такая же табличка, как и на всех других классных комнатах». Арт закачал головой. «Нет, она не была такой, как все. Она была другой. Пока вы были в туалете, я прохаживался по коридору, как вдруг эта табличка, ну или правильнее сказать, другая табличка, которая висела над этой дверью, вспыхнула красным неоновым светом. На ней было написано «Art». «Ну, так оно и есть, это же комната для рисования. Но при чем здесь красный неоновый свет?» «Да, здесь был красный неоновый свет», — уверенно повторил Арт, протягивая руку к табличке, чтобы потрогать белый картон. «Он то включался, то выключался, как будто хотел привлечь мое внимание. Меня ведь тоже зовут Арт». Джулия положила руку на его лоб. «Личное послание для Арта в классной комнате под табличкой «Арт»? Ты это имеешь в виду?» Он оттолкнул ее руку и вошел в комнату. «Я видел ее». Джулия поразмышляла некоторое время над его словами. Призрачный гудок дальнобойщика, спасший ей жизнь, молния, ударившая в дерево, чтобы показать Эдвард дверный путь, словечко из кроссворда, означающее место духовного роста. «Хейвен». «Я верю тебе», — сказала она тихо. Он повернулся в ее сторону. «Правда?» Она кивнула головой. «Бог ведет нас в том, что нам надлежит здесь исполнить. Ему нужен был ты, чтобы отыскалась Лиза». «Вы что хотите сказать, что Бог заставил эту вывеску сиять?» «А что здесь удивительного, Артур? Или тебя больше устраивает сценарий с призывающими тебя темными силами?» «Нет», — ответил Артур и поглядел на Лизу, которая наблюдала за их дискуссией и размазывала по листу красную краску. «Но Бог не часто обращает на меня свое внимание». «А откуда ты это знаешь?» — спросила Джулия. «Если вы еще не позабыли, я не очень-то хорошо вел себя в последнее время». «Знаешь, а я тоже», — сказала Джулия. Он отмахнулся от нее. «Ой, вот только не надо начинать», — сказал он и пошел, чтобы присоединиться к Лизе. «В чем состоит ваш смертный грех? Вы забыли сказать «дайте мне, пожалуйста»?» «Эх, не нужно думать, что вы, Артур Грэхэм, являетесь исключительным монополистом на грех. Я тоже достаточно в своей жизни лгала, жульничала и обманывала». «Звучит захватывающе. Продолжайте». «Я буду исповедоваться в грехах только своему Творцу, а ты не Творец, Артур». Арт добавил своему нарисованному черному коту клубок зеленой шерсти. «Да нет проблем. Но я убедился, что свои грешки лучше всего держать при себе. Зачем сюда впутывать Бога?» «Ты глупец, Артур!» Арт блеснул глазами. «Я не глупец!» «Глупец!» Джулия подошла к мольберту, чтобы лучше рассмотреть оставленный Кейти рисунок Лизы. «Ты думаешь, что Бог не может тебя видеть только потому, что тебе этого не хочется?» Она закрыла глаза руками и произнесла, подражая младенцу. «Папочка, папочка, а ты меня не видишь?» «О, не обращайтесь со мной, как с младенцем!» Она опустила руки и на мгновение задумалась. «Как бы ему это объяснить?» «Да я не смеюсь над тобой, Артур, но если ты думаешь, что Бог тебя не видит, то просто обманываешь себя». Арт пожал плечами. «Значит, он меня все-таки видит. Ну и что из этого? Моя жизнь, мое дело, не его и не ваше». Джулия задумалась над его мудрым ответом, но удержалась от комментариев. Арт был прав. У нее никогда не было привычки копаться в чужой духовной жизни. Сколько раз Бенджамин снова и снова твердил ей о том, чтобы она оставила при себе свои собственные верования. А теперь она ввязалась в словесную дуэль с совершенно незнакомым ей человеком, который, ни много ни мало, ее похититель. Кто она, чтобы давать ему советы, касающиеся Бога? «Прости», — сказала она. — «Думаю, ты прав. Обычно я не говорю с людьми о Боге. Я много об этом думаю, но не говорю». «А почему?» Джулия закусила нижнюю губу и пожала плечами. «Когда ты занимаешься политикой, то должен научиться держать свою точку зрения при себе». Арт ухмыльнулся. «Я бы так не сказал. У политиков всегда полным-полно идей относительно того, как исправить то или изменить это». Джулия кивнула. «Да, так оно и есть. Мне тоже позволялось обсуждать различные темы, но меня убеждали избегать разговоров на болезненные темы». «Вы что, боялись потерять голоса?» «Да, голоса избирателей», — произнесла Джулия. «Именно так и называется эта игра». «Да вы трусиха!» «Я не...» «Ладно, согласен. Но то, что вы делали, было трусостью». Он сделал вид, что серьезно задумался. «Постойте-ка. Где-то я уже мог слышать нечто подобное». «Значит, ты все-таки слушал меня?» «Разве вы мне дали выбор? Вы болтали за двоих. О чем бы ни шла речь, вы только и знали, что болтали. Вот почему меня очень удивило, что вы позволяете людям давать вам указания относительно того, о чем вам говорить, а о чем вам не говорить». Джулия задумалась. «Слушай, а ты ведь прав, это действительно удивительно». «Знаете, мне всегда казалось, что избирателям нравится человек, который говорит то, что думает, даже если его слова не совсем нравятся избирателям». «Да, может быть, им стоит», — начала Джулия. «А знаете, я бы проголосовал за вас». Арт опустил свою кисть в сосуд с водой. «Правда?» «Проголосовал бы. Да вот только я никогда не голосую». «Слушай, а почему?» Он пожал плечами. «Так что толку? Я ни разу в жизни не видел и не слышал политика, которому было бы дело до меня и до моих нужд». «А в чем ты нуждаешься, Артур?» «В надежде». Джулия на мгновение заколебалась. «Значит, ты желаешь, чтобы я высказала все то, что я думаю?» «Да, прямо сейчас». «Даже если ты со мной не во всем согласишься?» Он пожал плечами. «Начинайте». Джулия присела на краешек платформы и погладила Лизу по спинке. Малышка продолжала рисовать. «Твой самый лучший источник надежды — это Бог». Арт нахмурился. «Так я же уже сказал, что мы не очень ладим друг с другом». Джулия качнула головой. «Если это так, тогда тебе стоит вспомнить, где лежат твои асбестовые калоши, Артур». «Там очень жарко». Она показала на пол. Арт швырнул свою кисточку, и она пролетела через всю комнату. «Я не собираюсь в ад. Я никого еще не убил». Он метнул на нее огненный взгляд. «Пока не убил». «И снова ты ошибся, сынок». Там на небесах есть убийцы, а ад заполнен людьми, и наитягчайшее преступление которых состояло в том, что они получили штраф за неверную парковку. Слушайте, это какая-то бессмыслица. Джулия поднялась, выставила руку и попросила его подойти к окну. «Пусть Лиза рисует. А, иди сюда, давай присядем». Арт сделал шаг в ее сторону, а затем остановился. «А знаете, мне кажется, я передумал. И теперь мне не хочется, чтобы вы высказывали свое мнение. Мне не нравится эта лекция, и я не нуждаюсь в том, чтобы мне говорили о том, какой я плохой человек». «А я ни разу не произнесу твоего имени». «Обещаете?» Она перекрестила свое сердце. Крест на сердце. Cross my heart. «А, слушайте, вы пропустили ту часть клятвы, где говорится, чтоб мне умереть, and hope to die». Арт произнес это с ухмылкой, помогая Джулии, ставившей возле окна два стула. «Так умирать никому не хочется, Артур», — сказала она, садясь на стул. «Но это все равно произойдет. Смерть — это неизбежно». «А я смерти не думаю». «Но небольшое размышление над этим избавит тебя от вечности, в которую придется добавить немного палящего огня». «Я сказал, я не собираюсь в ад». «Значит, ты веришь в Иисуса?» «Ясное дело», — ответил Арт. «Я знаю, кто он такой. Я ведь не дурак». «И ты знаешь о том, что он умер на кресте?» «Так, ясное дело». «И снова воскрес на третий день?» Арт заколебался. «Я ничего подобного не слышал. Я слышал только, что он превратился в призрак». «Нет, Артур, никаких призраков». Джулия изучающе посмотрела на сидевшего перед нею мальчика. «Не могу поверить, что я это делаю, Боже. Но я это делаю. Помоги же мне сказать ему все правильно. Дай мне такие слова, чтобы Арт смог меня понять». Она глубоко вздохнула. «Как ты думаешь, я хорошая женщина?» «Так ведь вы же были губернатором, разве не так?» Джулия рассмеялась. «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но один плюс один не всегда два». Арт улыбнулся. «Понимаю, к чему вы клоните. И все-таки мой ответ — да. Я думаю, вы хорошая женщина». Он прищурил один глаз. «Или нет?» «Я очень стараюсь быть хорошей, но все равно совершаю нехорошие поступки». «А, да, вы упомянули, что лгали и обманывали. Что именно вы хотели этим сказать?» Джулия посмотрела на него невидящим взором. «Когда я баллотировалась на пост губернатора, то говорила некоторую ложь, чтобы быть избранной. Я обходила некоторые законы, чтобы выиграть предвыборную кампанию». «Так все так делают». «Я этого не хотела, но мне все равно пришлось этим заниматься. Для меня было гораздо проще слушать и выполнять советы своих консультантов, нежели сражаться за свою точку зрения». «Пожалуй, я понимаю, что вы имеете в виду». Джулия продолжала. «Есть еще кое-что. Когда подрастала моя дочь, я не всегда была к ней терпима. Она пожала плечами и посмотрела на свои колени. Я кричала на нее, много кричала. А однажды я так сильно ударила ее по щеке, что на лице у Бонни остались следы от моей ладони». «Слушайте, мой папаша вытворял вещи куда серьезнее, чем это». «Надеюсь, он думал об этом с сожалением, а я сомневаюсь». «Ну что ж, истина заключается в том, что все мы совершали нехорошие поступки, и всякий день с восходом солнца снова и снова пытались исправиться, и снова у нас ничего из этого не получалось». «Да потому что мы люди», — произнес Арт. Она наставила на него указательный палец. «Так оно и есть». «И это правильно, Артур. Ты это заметил верно. Мы просто люди, и никто из нас не способен своими поступками заработать себе путь в небеса». Лиза подошла к Арту и показала свой рисунок. Он одобрительно кивнул головой, и девочка забралась к нему на колени. «Так в таком случае, если никто из людей не может сделать ничего такого, чтобы из-за этого попасть на небеса, так как же мы туда попадем?» «Одним единственным путем», — просто сказала Джулия. «Как?» «Через Иисуса». «Мы что, должны постоянно повторять его имя?» «Нет, не только. Есть еще кое-что помимо этого», — сказала Джулия и наклонилась к нему. Вдруг она заметила, что у Лизы нет одной туфельки. «А где же твоя туфелька, солнышко?» Лиза показала через окно на улицу. Джулия кивнула головой. «Вообще-то нам следует отправить ее обратно в мотель. Кэти будет волноваться». «Слушайте, вы что-то говорили об Иисусе», — произнес, не обращая внимания на Лизу, Артур. У Джулии что-то ёкнуло внутри. В этот раз речь вовсе не шла о разглагольствованиях относительно ее собственных верований. В этот раз Артур ее действительно спрашивал. Она закрыла глаза. «Помоги мне сказать правильные слова, Господи!» — снова возмолилась она. «Ты недавно сказал, что все мы люди», — начала Джулия. «Ну да, и что все мы делаем ошибки». Она кивнула головой. «И Бог понимает, что поскольку мы являемся людьми, то, как ни старайся, нам ни за что не стать безупречными и не заслужить местечко в раю. Именно поэтому Он послал на эту землю Своего Сына, чтобы тот жил, как всякий из нас. А затем, как ни тяжело Ему это было, Он позволил людям убить Своего Сына». Но даже тогда Бог все контролировал. Даже смерть его сына стала частью плана. Он позволил Иисусу умереть на кресте для того, чтобы сын взял на себя наказание, которое заслужили все мы — смерть. Когда Иисус умер на кресте, то вместе с ним умерли и грехи всего мира. Грехи, соделанные прежде, грехи, творимые ныне, и даже все наши будущие грехи. Иисус умер на кресте вместо нас, чтобы нам уже не надо было умирать. Так что, его наказали за то, чего он никогда не совершал? Джулия почувствовала, как у нее перехватило горло. Она утвердительно кивнула головой, а затем сказала, как прошептала. «Потому что он сильно нас всех любит». «Но ведь того, что он воскрес, на самом деле никогда-никогда не происходило. Его воскресение — это же просто символ, да?» Джулия откашлялась и после этого снова заговорила сильным, ровным и уверенным голосом. «Происходило. Он на самом деле вернулся к жизни. Перед тем, как он вознесся на небо к своему небесному Отцу, люди могли к нему прикоснуться. Он ел и пил, учил своих учеников в течение 40 дней. Но его воскресение несет в себе огромное-огромное значение для всех нас. Оно символизирует нас, обновленных и безгрешных, прощенных. И если мы признаем все то, что Иисус сделал для каждого из нас, если мы поблагодарим Его за это и скажем Богу, что глубоко сожалеем о всех наших грехах, тогда Он тоже сделает нас новым творением, как сделал для Иисуса. Он что, сделает нас новым творением там, в небесах? Да, Артур, — ответила она, прикасаясь к его колену. Так а что же нам теперь? Что же теперь здесь делать? Ты должен поблагодарить Иисуса и сказать Ему о том, что принимаешь Его дар спасения. Вот Он! «Вот он!» — раздалось по ту сторону окна. Джулия подбежала к окну. «О, нет, нет, нет, нет, нет, только не сейчас!» На улице стоял человек и, указывая на них пальцем, пронзительно вопил. «Он захватил Лизу и Джулию!» Арт тотчас вскочил на ноги, уронив Лизу на пол. Она начала плакать. «Шевелись!» — завопил Арт, схватив Джулию за руку. «И прихвати младенца!» «Артур, тебе незачем делать это снова и снова!» — выкрикнула Джулия, поднимая с пола Лизу. «Я скажу им, что у нас все в порядке, и мы сможем уйти!» Он не дал ей договорить. Резким движением он вытолкал ее в коридор. «Ну, и где же теперь ваш Иисус, губернатор? Вы так много рассказывали о прощении моих грехов, но вместо прощения он заставляет меня совершать все новые и новые грехи!» «Да нет же, нет, он ничего не заставляет тебя совершать», — ответила Джулия, пытаясь успокоить Лизу. «Он...» Арт заставил ее остановиться и вытащил из-за пояса револьвер. Затем приблизил свое лицо к ней на расстоянии нескольких сантиметров, держа револьвер на некотором расстоянии. Его глаза были полны слез и страха. «Слишком поздно, понимаете? Для меня уже слишком поздно». Он снова потянул их вдоль по коридору и затолкнул в женский туалет. «Оставайтесь здесь!» — бросил он. «И заткните ей рот!» «Но Артур!» — он ткнул в нее указательным пальцем. «У вас был шанс, губернатор, но, похоже, Бог нас совсем не слушал. У него для меня совсем иные планы, а я на них не согласен. Теперь я буду делать все так, как считаю нужным. Усвоили, леди? Так, как я считаю нужным». Он резко развернулся на месте и оставил их стоять одних. Глава 23. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Книга Псалтырь, 102 Псалом, 11 и 12 тексты. Кейт мчалась к Ленни, стоявшему вместе с другими мужчинами напротив здания школы. Он распахнул для жены свои объятия, но она в них не нуждалась. «Ты нашел ее?» — глотая воздух, спросила Кейт, лихорадочно бегая глазами по всему школьному зданию. «Она там, внутри». «Тогда пойди и забери ее оттуда!» Она рванулась к центральному входу, но Ленни и Делл схватили ее и не позволили сделать ни шагу. «Стой, Кейти! Туда сейчас нельзя, Лиза там не одна!» Она прекратила вырываться. «Что ты имеешь в виду? Она там...» «Парень, который ограбил меня, тоже находится там», — произнес Боб. «Она у него. Я видел их обоих через окно». В разговор вмешался Вальтер. «Джулия тоже у него». Кейти закрыла глаза, ее ноги едва не подкосились. Но вдруг она открыла глаза, и все ее тело стало похоже на сжатую пружину. «Вытащи ее сейчас же!» «Это не так легко, мэм», — произнес Чиф. «Боб говорит, что у парня есть револьвер. Об этом рассказывал и ваш сын. Мы не можем просто так взять и ворваться, чтобы заставить его стрелять со страху во все стороны». «Меня не волнует, страшно ему или нет!» — закричала Кейти, бросая испепеляющий взгляд на школьное здание, будто именно оно захватило ее дочь. «Мое дитя напугано, и я собираюсь ее оттуда вытащить!» К ним подошел Ленни, обнял Кейти и прижал к себе. «Они вытащат ее, Кэт! Не волнуйся, они знают!» Она вырвалась из его объятий, резко развернулась к нему лицом и сжала с яростью кулаки. «С каких это пор ты начал беспокоиться о таких мелочах, как твои дети и я? Тебя пожизненно нет дома, а когда ты рядом с нами...» «Слушай, это нечестно». Ленни огляделся по сторонам, проверяя реакцию присутствующих на унизительные слова, сказанные в его адрес. Яростный гнев просто наполнил Кейти до предела. Даже сейчас он не может принять во внимание ее чувства. Но Ленни продолжал оправдываться. «Моя работа заставляет меня постоянно бывать в разъездах». «А разве она не заставляет тебя бывать в объятиях других женщин?» Люди, стоявшие рядом и усиленно делавшие вид, что не слышат этой перепалки, не смогли не отреагировать на последние слова. И хотя все они отвернулись от выясняющих отношения супругов, Кейти точно знала, что они расслышали каждое ее слово. Ленни схватил ее за локоть и оттащил на несколько шагов в сторону. «Сейчас не самое подходящее время, Кэт, мы поговорим об этом». «Позже?» — выпалила она. «Позже может никогда не наступить, Ленни. Тем более, если хоть что-нибудь случится с...» К ним подошел Чиф и обнял обоих за плечи. «Первое, что сейчас необходимо, ребята, так это вернуться. Я не смогу предпринять ничего существенного, если вы так и будете стоять на открытой местности. Зайдите за здание поближе к спортзалу. Сейчас лучше держаться подальше от окон». Он бросил взгляд в сторону Боба и Делла. «Эй, парни, помогите ко мне собрать всех в безопасном месте». Кейти подчинилась указаниям, но так и не смогла ответить на вопрос, сможет ли она когда-нибудь снова почувствовать себя в безопасности. Пока Делл и Боб отводили людей в безопасное место за здание школы, Вальтер наклонился к Чифу. «Почему вы просите его, Дела, быть своим помощником?» Он резким движением указал на того. Чиф проводил Дела медленным взглядом. «А почему бы и нет?» «Да потому что он не является одним из нас. Он бродяга. Он убийца». Вероятно, Дел услышал слова Вальтера, поскольку начал разворачиваться в его сторону, но в этот момент Натали положила ему руку на плечо. «Не слушай его, Дел». Вальтер не мог не услышать ее слов. «Ты точно такой же член команды, как и все прибывшие в Хейвен». Дел кивнул, но посмотрел на Вальтера пронизывающим взглядом. Тот не выдержал и отвернулся. «Что ж, если все они желают водить с ним компанию, пусть будет так, но если Вальтер не хочет, пусть тоже будет так». «Вы желаете быть полезным, мистер Прескотт?» — обратился к Вальтеру Чиф. Вальтер закачал головой. «Даже и не думайте об этом. Я знаю, что мне сейчас делать. Я веду репортаж с места событий. Вот новости — это по моей части». «По вашей?» «Что ж». Чиф взмахом руки подозвал к себе Гейба. «Слушай, поскольку Вальтер слишком занят по части новостей, не смог бы ты сбегать за моим джипом? Мне нужен мой мобильный. После этого тебе придется проскочить к моему дому и забрать у Анны ключи от школы. Только быстро». Натали сделала шаг вперед. «За джипом сбегаю я, Чиф. Я побегу быстрее, чем Гейб, только без обид, мистер Томпсон. Я оставлю вам телефон, заберу Гейба, и он покажет мне, как проехать к вашему дому». «А, давай», — согласился Чиф, бросая ей ключи от джипа. Натали тотчас умчалась в сторону мотеля. Разочарованный Вальтер вытащил из кармана блокнот и ручку. Чиф ответил на этот жест настороженным взглядом. «Что?» — спросил недоуменно Вальтер. Он сделал вид, что сосредоточился на записи происходящих событий. «Да есть честные новости и нечестные», — сказал Чиф. «Могу ли я вас цитировать?» — съехидничал Вальтер. Чиф выставил палец в сторону Вальтера и подержал его так некоторое время, прежде чем присоединиться к остальным. Подойдя к ним, он поднял руку, предвосхищая все возможные вопросы. «Мы сейчас не владеем обстановкой, и это огромный минус. Едва Натали вернется с телефоном, я позвоню Арту». Вальтер немедленно насторожился. Он пододвинулся к остальной группе и приготовился записывать. «Значит, вы говорите, что похитителя зовут Арт?» Чиф закрыл рот рукой, чтобы подавить кашель. «Вы неверно меня поняли. Я сказал, я позвоню ему». «Нет, вы сказали по-другому», — вмешалась Кейти, делая шаг вперед. «Вы назвали его Артом. Откуда вам известно его имя, Чиф?» «Да, как вам известен этот парень?» — спросил Ленни, став рядом со своей женой. Именно в этот момент Натали остановила полицейский джип напротив школы. Вальтер с интересом отметил, как по лицу Чифа пробежала волна облегчения. «А вопросики-то тебе не по вкусу, а?» Чиф бросился к джипу и взял у Натали телефон. В это же время Гейб уселся на пассажирское место, и джип снова уехал. «Ну, каков план действий?» — спросил Дел. Чиф взял телефон и набрал номер школы. «Поговорить с этим парнем и спросить, чего он хочет». «Бьюсь об заклад, ему нужны деньги», — произнес Дел. «Ясное дело», — поддержал его подошедший поближе Вальтер. «Мистер Прескотт», — Чиф остановил Вальтера красноречивым взглядом, — «почему бы вам не помочь мне держать людей на расстоянии? Не могли бы вы...» Но прежде чем Вальтер успел ответить на эту явную попытку удержать его на расстоянии от происходящих событий, Чиф прервал речь и сосредоточился на телефоне. Очевидно, кто-то поднял в помещении школы трубку. «Алло», — произнес Чиф. «Арт, это ты?» Арт тотчас же убрал от уха телефонную трубку и уставился на нее в недоумении. «Откуда ему известно мое имя?» В дверях офиса появилась Джулия. У нее на руках игралась ее ожерельем Лиза. «Что случилось, Артур?» Он вздрогнул от звука ее голоса. «Я же сказал вам оставаться в туалете! Вернитесь в туалет!» Джулия распрямила плечи. «Мы никуда отсюда не пойдем!» Арт навел на нее револьвер. «А вот эта штука подсказывает мне, что вы сейчас пойдете». Джулия выставила вперед руку, чтобы Лиза не видела оружие. Ее голос зазвучал очень мягко. «Убери эту штуку, Артур. Она тебе ни разу не потребовалась прежде, и сейчас точно так же ни к чему». Он посмотрел на пистолет, как будто увидел его в первый раз. «Это единственное, на что я сейчас могу положиться. Единственное». «А вот и неправда. Ты можешь положиться на меня, и ты можешь полностью положиться на Бога». Он откинул голову и рассмеялся, пытаясь не обращать внимания, насколько неуверенно звучал его смех. «Значит, Бог и сейчас все еще на меня смотрит, да, губернатор? А как вы думаете, Бог меня все еще любит?» «Да, он любит тебя, Артур, но ему противно то, что ты сейчас делаешь». «Да какая разница?» — снова рассмеялся Арт. «Иисус за меня умер, и поэтому все мои грехи прощены. Да какая теперь разница, что я сделаю?» «Есть разница», — возразила Джулия. Арт наставил на нее револьвер. «Вы же сами мне только что говорили, что Бог простит мне любой мой грех». «Простит, если ты его об этом попросишь». Арт с омерзением отвернулся от нее в сторону. «А что, если я не хочу, чтобы меня прощали? А что, если мне нравится то, что я делаю?» «Не верю». «Какая же она все-таки надменная! Она думает, что хорошо знает его жизнь, но этого никто в мире не знает. Никто, кроме него самого. Он единственный, кто точно знает, насколько все безнадежно». «Придется поверить», — сказал он тяжелым голосом. Только теперь до него дошло, что он все еще держит телефонную трубку и что человек на другом конце линии слышал все, о чем они говорили. Он поднес трубку к уху. «Ты слышал это?» — прокричал он в трубку. «Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится грабить, нравится похищать людей, и тебе вряд ли захочется узнать, что еще мне нравится делать». «Отпусти Джулию и ребенка, Арт», — произнес в трубку мужской голос. Он замотал головой. «И тогда вы этот час меня сцапаете, да? Да нет, увольте». В разговор вмешался женский голос. «А ну сейчас же отпусти мою дочь, ты, мерзавец! Если ты хоть пальцем к ней прикоснешься, я тебя...» Арт убрал трубку от уха, едва справившись с подкатившим к горлу комком. «Арт...» Снова обратился к нему мужской голос. «Арт, ты меня слушаешь?» Он опять поднес трубку к уху. «Извини, это была мать маленькой девочки. Ты же знаешь, как звереют родители, когда кому-то из их детей причиняют боль». «Лизе никто здесь боль не причиняет. Я бы ни за что на свете не обидел маленькую девочку». «Хочу сказать, что мне нет никакого дела до обеспокоенных родителей», — произнес он вслух. Он поднес руку, в которой находился револьвер, к глазам, чтобы закрыть их от Джулии. Он не желал, чтобы та видела, что он готов разрыдаться, как малое дитя. Да как же он попал во всю эту неразбериху? Все, что ему хотелось, — прихватить несколько долларов. Но вместо этого он встретил Джулию и понял, что привязался к ней. Да и она тоже к нему неравнодушна. Он знал это наверняка. А комната для рисования... Совсем недавно он нашел там немного надежды. Надежды на то, что он не застрянет навеки в этом бесконечном водовороте. А теперь? Теперь все они думают, что он причиняет боль маленькой девочке. Теперь все они ожидают от него наихудшего. Так что же ему остается делать? Джулия быстро усадила Лизу на стоявший около двери стул и протянула руку к телефону. «Дай мне поговорить». Арт прижал телефон к груди. «Это вас не касается». Джулия подбоченилась. Выражение ее лица было неописуемым. «Простите, не поняла». Он отрицательно махнул головой, пытаясь сосредоточиться на происходящих событиях. «Я могу это и сам уладить. Вдвоем у нас получится лучше». «Если вы желаете помочь, держитесь-ка от меня подальше», — ответил он, выталкивая ее рукой с револьвером к дверям. «Я не нуждаюсь в вашей помощи». «Нет, нуждаешься». Он с силой закрыл глаза, пытаясь не давать места слезам. «Нет, не нуждаюсь. Мне вообще никто не нужен». В трубке послышались невнятные переговоры, и он снова поднес ее к уху. «Мне нужна машина, чтобы убраться из этого города. Заправленная машина». «Я хочу 1000. Нет, Пусть будет $2000 лежащих на переднем сиденье. Когда мы получим Джулию и Лизу? Я выйду из школы вместе с ними. Потом вы получите ребенка. Губернатор поедет со мной до тех пор, пока я не выберусь из города. Едва я буду уверен, что за мной никто не увязался, я тотчас позволю ей уйти. Вам ясно? «Скажите, с ними все в порядке?» — спросил мужской голос. «Они целы, не ранены?» «Да за кого вы меня принимаете?» «У них все в порядке», — ответил Арт вслух, но для убедительности добавил. «Пока в порядке». «Дай мне поговорить с Джулией, чтобы я убедился в том, что она...» «Ты че, думаешь, я вру?» «Нет», — ответил мужской голос, — «не обижайся, парень». «Что плохого в том, если я немного с ней поговорю? Всего несколько слов». Арт вытер рукой пот с лица. Он был голоден, он устал, ему было жарко. Ему так хотелось остаться наедине с собой. Если бы они на самом деле оставили его сейчас в покое, он бы точно уже никому и никогда не досаждал. «Всего лишь несколько слов», — вновь повторил мужской голос. «Хорошо», — произнес Арт, поскольку голос не звучал требовательно. «Но очень коротко». Он передал трубку Джулии. «Коротко», — вновь повторил он. Она кивнула головой и взяла трубку. «Это Джулия». Она послушала, что говорит ей мужчина, а потом продолжила. «Привет, Чиф. У меня все прекрасно. У Лизы тоже все в полном порядке. Артур ни разу не позволил себе лишнего. Он хороший мальчик. Говоря по правде, наше знакомство доставило мне много удовольствия». «А хорошая попытка, губернатор». Арт протянул свою руку к телефонной трубке. Джулия посмотрела ему в глаза, и у него снова пересохло в горле. «Мне пора идти», — проговорила она быстро. «Как я уже сказала, он хороший мальчик, Чиф. Не причиняйте ему...» Арт выхватил у нее из рук телефонную трубку. «Ты все понял, Чиф? Я хороший мальчик. Не причиняй мне никакого вреда», — он рассмеялся. «Только не вздумайте всему этому поверить, мистер. Вы ничего не знаете о том, чем я занимался в прошлом, и ничего не знаете о том, на что я способен сейчас. Ну так как? Вы согласны на мои условия?» «Нам потребуется немного времени для того, чтобы все приготовить». «Сколько?» «Полчаса дашь?» Арт посмотрел на часы, висевшие над кабинетом директора. 30 минут. 31-й не будет». «Все будет, как договорились». На другом конце повесили трубку. Джулия открыла рот, чтобы что-то сказать, но Арт успел ее опередить. «Я ничего не желаю слушать. Ни о хорошем мальчике, ни о Боге, ни о небесах, ни об аде. Мячик уже покатился, и ничто не может изменить хода событий». Джулия закачала головой. «Молю тебя, пойми, ты не прав». Арт просто отвернулся. «Молите о чем хотите, я ничего не намерен менять уже». Арт просто сел на пол, закрыл глаза и прислонил голову к стене. «А может, ему следует покончить со всем этим? А если они его пристрелят? Ну и что из того? Или его бросят за решетку? Так он бывал за решеткой раньше. Правда, теперь он постарше, степень ответственности в этот раз будет выше. В этот раз его будут судить как взрослого». Он открыл глаза, чтобы убедиться, что все еще не в том ужасном месте. Нет, он пока еще не за решеткой. Арт облегченно вздохнул. «Пока». Ах, если бы Аня его не бросила. Она оказывала на него хорошее влияние. Хотя, если учесть, что он продолжал жить на расстоянии одного шага от неприятностей, ее влияния было недостаточно. Да, кроме того, он угнал автомобиль по ее вине. Она бросила его. Тогда он решил, что если Аня уходит, то и ему незачем тут оставаться. Он не собирался сидеть в этой комнате в полном унижении. Одиноко сидеть в темной комнате и слушать соседские динамики, напоминавшие о его одиночестве. Никакой надежды, никакого повода продолжать эту жизнь. Он почувствовал на своей коленке крохотную ручонку. Он приоткрыл глаз и увидел стоявшую рядом с ним Лизу. Она протянула ему только что нарисованную картинку. Рисунок был выполнен маркерами, которые Джулия отыскала в одном из ящиков. «Табачка», — сказала она. «Ты любишь рисовать собачек, да, малышка?» «Ав-ав!» Арт рассмеялся. «Очень хорошо. А как делает киса?» «Мяу!» — пискнула Лиза. Он поглядел в потолок, пытаясь припомнить, в какую игру он играл со своей сестренкой 1000 лет назад. «А как делает коровка?» Лиза начала поднимать плечики, пока они не коснулись кончиков ее завитушек. «Му!» — замычал Арт насыщенным коровьим баритоном. Лиза засмеялась. «А как делает...» «Жираф», — вмешалась Джулия. «Они никак не делают», — ответил Арт, но затем задумался. «Или делают?» «Понятия не имею», — сказала Джулия. «Я надеялась, что ты знаешь». «Аф! Аф! Аф!» Лиза снова полезла на свое кресло. «Мне нравится, как она лает», — сказал Арт. Он посмотрел на часы. До назначенного срока оставалось 10 минут. Джулия проследила за его взглядом. «Волнуешься?» Захотелось ответить так, как подобает в его положении, но он не сделал этого. Он был слишком изможден, чтобы продолжать мужские игры. «Мне очень, очень страшно». Джулия подвинула свой стул к нему и присела. «Ну, тогда прекрати всю эту игру. Выпусти меня на улицу. Я пойду к Чифу и скажу, что ты готов сдаться. А потом... Я должен буду сдаться на виду у всех этих людей, да? Просто возьму и выйду с поднятыми руками, как какой-нибудь неудачник». «Да живой неудачник!» «Это не жизнь», — ответил ей Арт. «Да кому какое дело, если ты выйдешь с поднятыми руками? Неужели гордость так для тебя важна?» Арт пожал плечами. «А что еще у меня осталось, кроме гордости?» «А с надеждой-то что случилось, Артур?» Он пожал плечами. «Как пришла, так и ушла». «Значит, надежда ушла?» Арт сделал рукой в воздухе волну. Джулия поднялась с места, схватила его за руку и попыталась поднять на ноги. Он не поддался. «Да что вы делаете?» — возмутился Арт. «Если у тебя больше нет надежды, тогда почему бы тебе просто не выйти с револьвером в руках и не позволить Чифу всадить в тебя пулю?» Он отбросил ее руки. «Прекратите!» Она вытерла их. «Так почему я должна прекращать? Ты потерял надежду, так почему бы теперь не покончить со всеми сразу? У меня полным-полно всяких дел. Лиза хочет к своей мамочке. Если ты все равно уже ни на что не надеешься, если ты уже не ждешь ничего доброго, тогда ты просто тратишь понапрасну наше время». Он ухмыльнулся. «Боже мой, в каком же мире живет эта женщина?» «Доброго? Что-то новенькое». Она уставилась на него так, как будто его слова вызвали у нее крайнюю степень удивления. «Ты что, Артур, никогда не делаешь ничего хорошего?» «Конечно же я. Но ведь ты только что сам сказал мне, что потерял всякую надежду. А если ты теряешь надежду, тогда из твоей жизни уходит все доброе. А если уходит все доброе, тогда уходит и надежда. Они не могут жить друг без друга». Арт резко встал и подошел к краешку окна. «Эта женщина когда-нибудь сведет его с ума. Вся эта болтовня о надежде и добродетели, да просто чушь!» Он осторожно выглянул наружу. Автомобиля, на котором ему предстояло убраться из города, все еще не было видно. «Вы говорите заумными фразами, губернатор, длинными заумными фразами, в которых нет ни капельки смысла». «Знаешь, мои слова абсолютно логичны», — парировала Джулия, «а ты просто не позволяешь себе вникнуть в их суть». «Знаете, мне есть чем заняться, помимо того, чтобы выслушивать ваши заумные теории». «Есть чем заняться?» — рассмеялась Джулия. «Чем же?» Он указал на почившего в углу сверчка. «Вообще-то, я лучше буду есть букашек, чем слушать вашу ерунду». «Что? Я тебя так сильно напугала?» Он посмотрел на нее недружелюбным взглядом. «Вы меня нисколечко не напугали». Она ухмыльнулась. «Да нет, напугала». Он почувствовал, как в нем закипает гнев, и с огромным усилием подавил недоброе чувство. «А не такая уж вы крутая, губернатор». «На самом деле я...» Он сделал шаг в ее сторону. «У вас, наверное, были хорошая мамочка и добрый папочка, которые говорили вам ласковые слова, а?» Занятия фортепиано, уроки танцев и специальный носок с вашим именем, который они вешали на камин каждое Рождество, да?» «Да». Арт наставил на Джулию указательный палец, но палец начал дрожать, и парень сжал кулак. «Вот тут-то и начинаются наши различия. У вас все это было, а у меня не было ничего. И тем не менее...» «Так значит, ты грабишь и воруешь только потому, что у тебя не было конструктора Линкольна?» «А что это такое?» «Ой, извини, это не из твоей эпохи», — она покачала головой. «Итак, у тебя не было в детстве конструктора Лего, да? И поэтому ты грабишь бензоколонки. Я правильно тебя понимаю?» Он принялся ходить взад и вперед, старательно пытаясь не встречаться с ней взглядом. «Да нет, дело не только в этом. Я же рассказывал вам, как избивал нас наш папаша». Джулия смягчила свой тон и попыталась дотронуться до него рукой, но он отошел в сторону. «Мне это как раз понятно, Артур. Мне очень жаль, что такое происходит в этом мире с детьми. Но ты уже не в силах изменить ни своих родителей, ни своего прошлого. Все, что ты можешь изменить, так это себя». «Нет, я не могу ничего изменить. Я просто хочу, чтобы все оставили меня в покое». «Но люди никогда не оставят тебя в покое, пока ты промышляешь воровством и заставляешь ненавидеть себя и относиться к тебе настороженно». «Да я свыкся с тем, что меня ненавидят». «И считаешь, что в этом виноват кто-то другой, да?» «Да». Джулия покачала головой. «Тебя любила Адриана». «Адриана меня бросила». «Значит, верни ее». Он щелкнул пальцами. «Что, вот так? Взять ее и вернуть?» «Ну да, это будет непросто». «Да неужели?» «Но захват заложников в Хейвене тоже не решает твоих проблем». «Поверьте, у меня не было выбора». Джулия открыла рот от удивления. «Простите?» Арт заерзал на месте. «Ну, я не знаю». В этот раз уже она посмотрела на него недружелюбным взглядом. «Так кто у кого из нас забрал машину?» Он отмахнулся от нее. «Да все, чего я хотела, так это забрать у вас машину. Мне не нужны были вы, но так как вы не соглашались». «Потому что надеялась, что ты возьмешь и уедешь. Лучше всего убежишь. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь меня похищать». Арт плюхнулся на стул и принялся скрести руками лицо. «Я похитил вас. Но ведь я не похищал ее», — он указал пальцем на Лизу. «Я вообще понятия не имею, как она сюда попала. А теперь меня обвиняют в том, что я ее похитил. Но ведь я же этого не делал». «Ну да, ты не привел ее сюда, но ты ее тут удерживаешь. Отпусти ее». Арт поднял голову вверх и усмехнулся. «Откуда вы знаете, что эта школа вообще нас выпустит отсюда? До сих пор ни двери, ни окна не соглашались с нами сотрудничать, помните?» Джулия указала рукой на Лизу. «Но ведь она же как-то сюда вошла, не правда?» Арт порассуждал немного над словами Джулии. Да, в ее словах была истина. «Ну, в таком случае мы сможем отсюда выбраться». Часы показывали, что с момента начала ожидания прошло 25 минут. Они услышали звук подъезжающего автомобиля, и Арт пошел посмотреть через окно, что происходит снаружи. «Пора». Джулия положила руку ему на предплечье. «У тебя есть еще время все это остановить, Артур. У тебя все еще есть шанс». Он посмотрел в ее глаза, а затем отвел взгляд в сторону. После этого засунул пакет с деньгами под рубашку, взял на руки Лизу и вытащил из-за пояса револьвер. Как же ему хотелось поверить ее словам. Как же ему хотелось, чтобы все, что она сейчас говорит, оказалось правдой. Но правда ему известна. Он самой жизнью научен не верить в подобную чепуху. Сама жизнь научила его горькой, безжалостной истине. Да нет, надежда мертва, губернатор. Чиф взял телефон и набрал номер школы. Трубку подняли сразу же после первого гудка. «Да», — прозвучало грубо и несдержанно. «У нас все готово», — ответил Чиф. «Машина и деньги. Выводи заложников». В трубке Чиф мог расслышать тяжелое дыхание. «Позаботься о том, чтобы все отошли назад. произнес Арт тяжелым голосом. «Я хочу, чтобы во дворе не было никого на расстоянии 100 метров. Ты понял?» — голос его срывался. «Понял. Ты обещал отпустить Лизу, помнишь?» «Помню!» — рявкнул Арт. «Я никогда не нарушаю своих обещаний». «Мы знаем». «Что?» «Мы верим тебе». В телефонной трубке воцарилось молчание. «Отводи всех назад, я выйду». Чиф повесил трубку и побежал к остальным. «Сейчас он выйдет и требует, чтобы все отошли назад. Вообще-то я бы хотел, чтобы вы все, ребята, вернулись в мотель. Если вы будете в безопасности, мне будет...» «Я никуда отсюда не уйду», — сказала Кейти. «У него есть оружие, Кейти», — произнес Чиф. «Не думаю, чтобы он начал стрелять, но если его переклинит, я бы не хотел, чтобы кто-либо из вас пострадал». Кейти решительно скрестила на груди руки. «Я никуда отсюда не уйду!» «Мы тоже», — добавил Дел. Чиф поглядел на Дела, а затем на остальных. На каждом лице было написано одно и то же, смешанные выражения страха и решительности. Чиф потер рукой подбородок. «Ну что за народ, самый упрямый!» «Мы остаемся», — прервал его Дел. «Остаемся ради Лизы и Джулии. Мы хотим, чтобы они знали, что мы вместе с ними. Они, вероятнее всего, напуганы. Мы должны показать им, что волнуемся за них». Вальтер пропихнулся через толпу на передний план. «А я должен остаться здесь, чтобы сделать фотографии. Жаль, что со мной нет съемочной группы. Здесь горячий материал». Чиф вздохнул и покачал головой. «Вы так сострадательны, Вальтер, что это не может не растрогать». Вальтер тотчас изменился в лице. Всем стало ясно, что он осознает свою оплошность. «Да нет, послушайте, я волнуюсь о Джулии и о малышке точно так же, как и каждый из вас. Мне вовсе не все равно, что с ними будет. Но поймите и вы меня. Я ведь новостями занимаюсь. А это ведь вот новости!» Он указал пальцем на Гейба. «Гейб ведь тоже здесь. Он ведь тоже газетчик». «Но он не машет у меня перед лицом своим фотоаппаратом», — произнесла ледяным голосом Кейти. «И он не ведет себя так, как будто новости и все то, что здесь сейчас происходит, намного важнее людей, с которыми это случилось». Ленни обнял жену за плечи и утвердительно закивал головой. «Ты постоянно твердишь о том, что являешься одним из избранных, Вальтер. Так для чего же тебя Бог избрал? Для того, чтобы ты добывал новости в Хейвене?» — мягко произнес Дел. Поначалу Вальтер промолчал, но затем ткнул пальцем в грудь Дела. «Все, что ждет меня впереди, должно случиться со мною, но никак не с тобою». Он отошел ото всех в сторону и сделал вид, что занимается фотоаппаратом. Стоявшие вместе люди даже не попытались хоть как-то его удержать. «Ладно», — произнес Чиф, — «пока мы все не отойдем назад, он оттуда не выйдет. А малышка хочет увидеть свою мамочку, поэтому давайте-ка отойдем подальше». Вся группа двинулась вдоль стены спортзала. Кейт, Ленни, Дел и шествовавший во главе Вальтер. Остальные шли следом за ними. Едва все отошли на достаточное расстояние, Чиф позвонил по телефону. «Во дворе все чисто, Арт. Выходи». Чиф укрылся за патрульным автомобилем и выставил над капотом руки с револьвером. Вальтер уставился на входные двери в помещение школы. Он был очень разочарован. «Мне нужно подойти поближе». «Мне ничего не видно», — шептала Кейти. «Там моя девочка, а мне отсюда ничего не видно». Безнадежность, с которой она произнесла эти слова, тронула сердце Вальтера, но он отбросил всякое сочувствие. Сейчас не время для плаксивых сентиментальностей. Он осмотрел прилегающую к школьному двору территорию и рванул в сторону росшего на расстоянии 30 метров от школы куста. «Вальтер!» — выкрикнул Дел. «Что ты делаешь?» Вальтер привстал за кустом на одно колено и приставил палец к губам. Входные двери заскрипели. Вальтер щелкнул фотоаппаратом и обругал попавший в величайший из всех его кадров веточки. Из своего укрытия он видел, как из здания школы показался мальчуган с обритой головой. Перед собой он вел Джулию, в руках у нее была Лиза. В свободной руке у мальчугана поблескивал револьвер. От полицейского джипа до потаенного места Вальтер и далее до самого края здания, где находились остальные, прокатилась тревожная волна. Вальтер почувствовал, как забился его пульс, и сердце затрепетало в груди. Репортаж будет не из легких. Ну почему? Почему рядом нет съемочной группы? Арт передвигался мелкими шажками, двигаясь спиной к школе и постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что никто из полиции не выскочит из-за здания школы. Но никакой полиции не было. «Отпусти малышку, Арт!» — выкрикнул из-за полицейского джипа человек в униформе. Это, наверное, был Чиф. «Мам!» — закричала Лиза, и Арт, следя за направлением ее глаз, увидел стоявшую возле школы женщину. Лиза задергалась на руках у Джулии, не оставляя той никакого иного решения, как отпустить. Прежде чем Арт успел хоть как-то отреагировать на сложившуюся ситуацию, Лиза бросилась в сторону матери. Женщина тотчас помчалась навстречу своему ребенку, а следом за ней побежал какой-то мужчина. Арт смотрел широко раскрытыми глазами на то, как рушится его хорошо продуманный план действий. Он рванул Джулию на себя и обхватил ее рукой за талию. «Пусти меня, Артур!» Неожиданно кто-то выпрыгнул из-за куста, и что-то вспыхнуло на фоне яркого солнечного света. Арт повернулся в сторону внезапно возникшего движения. Он поднял револьвер и прицелился. «Нет, нет!» — бормотал себе под нос Чиф, нацеливая оружие на Арта. Но Арт не стоял в открытой позиции. Чиф видел, как Арт прицелился в Вальтера, но именно в этот самый момент неизвестно откуда появился Делл. Еще мгновение, и он нырнул в пространство между Вальтером и нацеленным на него оружием. Раздался выстрел. Пуля прошла сквозь мягкую плоть. Делл упал на землю. Вальтер склонился над упавшим. Чиф снова прицелился в Арта, но в этот раз его прикрыла собой Джулия. Какое-то время она невольно закрывала его от Чифа. Но вот она двинула Арта локтем в ребро, и тот был вынужден ослабить свою хватку. Она вырвалась из его рук и, спотыкаясь на каждом шагу, побежала прочь. Закрыв глаза, Чиф навел мушку на цель. Джулия бросила взгляд через плечо и увидела застывшего Арта. Его внимание было рассеяно из-за множества происходивших одновременно событий. Полиция, фотограф, лежащий на земле человек, маленькая девочка и... «Джулия!» — в отчаянии закричал Артур. Она увидела маленького ребенка, захлебывавшегося в волнах и тянущего к ней свои взывающие о спасении ручки. Она уже приняла решение, но успела сделать в его направлении один единственный шаг. Раздался выстрел. «Артур!» — отзвук ее собственного крика эхом отозвался у нее в ушах. На ее глазах Арт начал клониться к земле. Он уронил из рук револьвер. В области плеча начало расплываться красное пятно. Она подбежала к Арту, упала перед ним на колени, обхватила его руками. «Я не хотел этого делать!» — кричал Арт. Его лицо искажалось от боли. «Я не хотел! Я не хотел этого делать!» Она заставила его успокоиться и провела своим пальцем вдоль шрама на его щеке. Из его голубых глаз на нее сейчас смотрела невинность. Все притворство улетучилось, все его прошлое теперь осталось в прошлом. «Я прощаю тебя, Артур», — сказала она, — «и Бог тебя тоже прощает». «Он это сделает для меня?» Чистоту его ясного взгляда на мгновение затуманила боль. Джулия подняла лицо и поглядела на царивший вокруг них хаос. Она увидела Лизу. Теперь дитя было в полной безопасности в объятиях своей мамочки. Вальтер, поддерживающий на весу голову Делла, точно так же, как она сейчас поддерживала голову Артура. Чиф, вызывающий по телефону скорую помощь. Но внезапно все звуки стихли, и вокруг воцарилось безмолвие. В целом мире не стало никого, кроме нее и Артура. Никого. Только они и их Бог. «Бог это сделает для тебя, Артур. Иисус твой Спаситель!» Арт улыбнулся. Выражение боли на мгновение исчезло с его лица. «Он мой!» — проговорил Арт. После этих слов он потерял сознание. Джулия поцеловала кончики своих пальцев и нежно возложила их на лоб Артура. «А ты его». Глава 24. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 текст. «Тук-тук!» — сказал Вальтер, постукивая костяшками пальцев об открытую дверь кабинета Гейба. Гейб поднял голову, а затем снова опустил ее. Из этого жеста было ясно, что его не особенно радовал приход Вальтера. Последовавшие за этим слова послужили для Вальтера доказательством правильности этого вывода. «А, величайший репортер, по-прежнему жив?» «Благодаря Делу». «Нет, благодаря Богу». «И ему тоже», — Вальтер заколебался. «Так можно мне войти?» «В зависимости от...» «От чего?» «От того, насколько открыт ваш разум». «Вы хотите сказать, что он у меня закрыт?» Гейб пожал плечами и поднялся с места, чтобы помешать приготовляемой им чили. «Вам с устрицами?» «Ясное дело». Вальтер уселся напротив рабочего стола Гейба и ждал свою порцию. «Когда вы только находите время заниматься кулинарией?» «Для чили, знаете, время есть всегда». «Положите этот лозунг на музыку, Гейб, и у вас получится рекламный ролик». Гейб уселся на свое место, набрал полную ложку чили и подул на нее. «Над чем работаете?» — спросил Вальтер, снимая первую пробу. «Над статьей о перестрелке?» «Нет, над статьей о спасенной жизни». «О!» — произнес Вальтер, опустив глаза в тарелку. «Как только я закончу свои дела здесь, я тотчас же пойду навестить Делла. Я должен поблагодарить его». «Он благородный человек», — кивнул Гейб. «Немного найдется людей, готовых рискнуть своей жизнью ради других, в особенности...» Вальтер указал ложкой на себя. «В особенности ради меня? Вы это хотите сказать?» Гейб пожал плечами. «Вы ведь не очень хорошо к нему относились». «Ну, послушайте, ведь это он залез без спросу в мой фургон. Ведь это я привез его сюда, оплатил по дороге его номер в мотеле, да и потом платил за все». «А у вас имеются записи?» «Да». Вальтер осекся, ибо почувствовал, как ему в лицо ударила кровь. «Да почему всегда и везде ему то и дело предъявляют претензии?» «Я хотел сказать, что записи у меня, конечно же, нет. Но, пожалуйста, не надо вести себя со мной так, будто я обходился с ним, как последний подонок. Я к нему, между прочим, хорошо относился». «Настолько хорошо, как следовало бы относиться к вам?» Вальтер посмотрел на потолок. «Я, конечно же, не заказывал для него номер в отеле Риц и не покупал ему на ужин дом Периньон, если об этом речь». Гейб добавил себе в тарелку еще немного устриц. «Так это все материальное, Вальтер. Ужин давно съеден, ночь в мотеле закончилась и отошла в прошлое». «Так что же, по-вашему, я должен был сделать? Усыновить этого парня, что ли?» «Он ваш брат, Вальтер». «Я вас прошу». «Да он же обычный бомж. Он живет на улице, питается из мусорных баков и...» «Истинно говорю вам», — начал цитировать Гейб, «так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вальтер помешал чили, но больше не отправил в рот ни одной ложки. Теперь он уже был сыт. «А что случилось?» — спросил его Гейб. «Вина и чили не сочетаются?» Вальтер нахмурил брови. «С вашим чили вообще ничего не сочетается». «О, я ранен в самое сердце!» — Гейб шутливо приложил руку к груди. Вальтер сделал жест рукой, давая понять, что разговор закончен, и между ними воцарилось молчание. От этого молчания Вальтер начал ерзать в кресле. Его голова была наполнена такими же жгучими мыслями, как и это чили. Он опустил глаза. Там, внизу, он был готов смотреть на что угодно, только бы не поднимать их выше рабочего стола и не встречаться с глазами Гейба. В конце концов, тишина сделалась несносной, и он не смог не задать терзавшего его вопроса. «Почему он это сделал? Ну почему Дэл бросился под эту пулю?» Гейб пожал плечами. «Потому что это был правильный поступок. Многие люди так бы не поступили. Вот я бы так не поступил». «Если человек не поступает правильно, это значит, что он поступает неправильно». Вальтер поднялся и с грохотом поставил на стол свое чили. Затем подошел к окну и начал глубоко дышать, пытаясь унять свое волнение. «Ой, почему же мне так трудно?» «Поступать правильно?» «Да», — он посмотрел на Гейба. «Многие люди могут сдерживать себя и не поступать неправильно. Но столь немногие из нас дерзают совершить правильные поступки». «А вы мудрый человек, Вальтер Прескотт. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Вальтер посмотрел сквозь окно. «А я себя мудрым не чувствую». «Так это и есть истинный показатель смирения». Вальтер ухмыльнулся. «Значит, быть мудрым — это чувствовать себя тупицей». «Быть мудрым значит знать, как мало мы еще знаем», — спокойно сказал Гейб. Вальтер подошел к своему креслу, потирая подбородок и страстно пытаясь понять суть услышанных слов. «Послушайте, Гейб, вы сказали, что мы избранные. Меня эти слова задели. Меня и сейчас это сильно волнует. А теперь послушайте, как я воспринял эти слова. Я воспринял их разумом и решил, что являюсь Божьим даром этому миру». Он потерся туфлей, прилипший к полу комочек грязи. «А теперь, как мне кажется, мир имеет право потребовать от меня возмещения убытков». «Бог видит ваш потенциал, Вальтер. Прекратите противиться его воле». Вальтера охватило полнейшее разочарование. «Да как же я могу противиться?» «Видите, вы пытаетесь контролировать все происходящие вокруг вас события. Перестаньте противиться. Отдайте свою жизнь Христу, Он обо всем позаботится. Он сделает из вас то, о чем вы даже и не мечтали. Он даст вам добрую жизнь здесь, на земле, и вечную жизнь в небесах». «Я к этому никогда не стремился». Гейб резко оттолкнулся и встал со своего места. Вальтер наблюдал за ним широко раскрытыми глазами. Было ясно, что Вальтер действует собеседнику на нервы. Гейб прошел неровной походкой вдоль своего рабочего стола, делая глубокие вдохи и выдохи и пытаясь вернуть себе хорошее расположение. Затем, сделав глубокий вдох, он подошел к Вальтеру и взглянул ему в лицо. «Я понимаю, насколько вам трудно признаться, что вы не сможете сделать этого в одиночку. Но как только вы сделаете этот шаг и отдадите свою жизнь Иисусу, вы получите свободу. Вы станете воистину свободны, Вальтер. Иисус возьмет у вас ваши заботы, возьмет у вас все ваши страхи». «Слушайте, судя по вашим словам, все так просто». Вальтер сам удивился, насколько саркастично прозвучал его собственный голос. «Да нет, все не так просто. Впереди вас ожидают борьба и кризисы. Вы пройдете через печаль и непонимание». «Так в таком случае зачем же мне?» Гейб не дал ему договорить. «Но если вы отдаете свою жизнь Богу, отдаете каждый аспект своей жизни, тогда вам не придется проходить через все это в одиночку. Он будет выслушивать все, что вас беспокоит, и будет вести вас к намеченной цели. Ибо Он ваш Отец, Он Утешитель, Он ваш Бог. И тогда, если рядом с вами будет Бог, ничего уже не будет невозможного для вас, поверьте». «Так что же, Бог хочет, чтобы я для Него сделал? Я не понимаю». Гейб вернулся на свое место, порылся в куче хлама и отыскал там чистый лист бумаги и ручку. Затем он отнес все это Вальтеру. «Напишите историю о Дели. Историю об Арте, о Джулии и о Лизе». «Что, для вашей газеты?» Гейб кивнул головой. «Нет, для самого себя». Вальтер уставился на чистый лист бумаги. «Я должен это написать так, как это сделал бы репортер?» «Напишите это так, как это написал бы Вальтер Прескотт». Вальтер затряс головой. Он был настолько разочарован, что был готов закричать от отчаяния. «Да вы сбиваете меня с толку, Гейб!» Гейб схватил его за руку и вытащил его из кресла. Вслед за этим вытолкал его в главную комнату и усадил за стол. Затем положил обе руки на столешницу и нагнулся так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Напишите истину, Вальтер, напишите истину, увиденную Божьими глазами». Вальтер поднял ручку. «Ведь это же не вас, Гейб», — резко указал ему на лист бумаги. «Пишите». Вальтер пожевал кончик ручки. Затем он посмотрел через окно офиса на улице Хейвена и вслед за этим опустил взгляд на лежавший перед ним пустой лист бумаги. Нулевое количество затраченной энергии дало нулевой творческий результат. Отчего же ему так трудно написать обычную, простенькую историю? В свою бытность репортером он бы без проблем состряпал незамысловатую статейку, подгоняемую временем очередного выхода в эфир. Никаких проблем. Просто взял бы и написал. Ну так возьми же и напиши это. Большая проблема. Большая проблема решена. Лиза снова со своей семьей. Лиза. Вальтер написал на бумаге имя маленькой девочки. Так что же все-таки произошло этим утром, что заставило вмешаться в это дело столь огромное количество людей? Каждый хотел быть хоть чем-то полезен. Каждый хотел помочь. Все, кроме него. Он ведь не хотел помогать. Он хотел хватать каждый пикантный момент из чужой жизни, чтобы весь мир, широко раскрыв глаза, следил за чем-то таким и подслушивал нечто такое, что не имеет к нему совершенно никакого отношения. Узаконенное право на обмен информацией. Увидеть, быть в центре событий. Необходимость новостей затуманила здравый смысл. Похититель ранен в плечо во время перестрелки, устроенной у здания школы. Именно этот заголовок он сочинил бы для горячих новостей на КЗТВ. Они накопали бы какой-нибудь грязи из его прошлого, перечень уголовных статей, экономическое и социальное прошлое. Вальтер устроил бы интервью с матерью Арта, с его последним работодателем или с его соседом. Затем отыскал бы во всей этой истории козла отпущения. Трудное детство, систему социальных дотаций, да просто погоду. Но кто-то другой должен же быть виноват во всем этом. Выбери виновного, обвини хоть кого-нибудь. Он почувствовал, как у него в груди что-то забулькало. Вслед за этим из глубины легких вырвался кашель и заставил его выпрямиться. Он тотчас почувствовал, как покраснело его лицо, и со лба на бровь потекла струйка пота. «Дурацкие сигареты! Если бы не это курево, я бы не заработал всего того, что теперь разъедает меня изнутри. Мне следует подать иск на производителей сигарет. Мне следует подать иск на производителей табака, на Тедди Мейсона, на пацана, который дал мне первую сигарету, когда я был 8-м. Выбери виновного. Обвини хоть кого-нибудь». Кашель прекратился так же внезапно, как и начался. «Неужели я начал обвинять других за то, что они научили меня обвинять других?» Он положил руки по обе стороны чистого листа, прочистил дыхание и был искренне удивлен тому, что подобное напряжение на легкие не закончилось приступом кашля. Затем осмотрелся, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает. А потом закрыл глаза, склонил низко голову и начал молиться. «Помоги мне, Боже!» На колокольне начали звонить колокола, но Вальтер едва обратил на это внимание. Он был слишком занят работой. Вальтер сидел рядом с кроватью Делла. Он поправил его покрывало. Делл отреагировал на посторонние движения, и Вальтер убрал от кровати руки. После этого Делл попытался приоткрыть веки. Со стороны было похоже, что его глаза налились железом. Деллу понадобилось 2 попытки, прежде чем у него это получилось. «Вальтер», — произнес он слабым, срывающимся голосом. «Да, Делл, это я». Делл осмотрел комнату, не отрывая головы от подушки. «Где я нахожусь?» «Ты снова в своем номере в мотеле». Тебя подстрелили. Пуля попала в бок. Фельдшер сказал, что если бы на 7 сантиметров влево, тогда, ну, ты понял. Делл попробовал пошевелиться, проверяя двигательные способности своего торса, но очень быстро определил допустимые параметры. «Ох!» — простонал он. «Может быть, воды?» Вальтер поднялся со стула и взял стакан воды со льдом. Ему сейчас нужно было хоть что-то сделать, чтобы только оказаться полезным. Дэл отрицательно качнул головой. Тогда Вальтер снова поставил стакан на кленовую прикроватную тумбочку. Дэл закрыл глаза, но затем заставил их снова открыться. «Джулия, Лиза...» «Не беспокойся, Дэл, с ними все в порядке», — ответил Вальтер. «Чиф подстрелил того мерзавца, который их захватил. Очень плохо, что пуля попала ему только в плечо. Он сейчас находится в больнице в Керни. Врачи говорят, что он скоро поправится. Конечно, в том случае, если я не доберусь до него прежде». С огромным трудом Дэл покачал головой по подушке. «Нет». Вальтер смотрел на него непонимающим взглядом. «Как это нет? Он ограбил бензоколонку, он захватил Джулию и Лизу, он подстрелил тебя». Дэл провел языком по губам. «Может быть, я воды?» Вальтер помог ему сделать глоток, Дэл снова успокоился. Мальчик был напуган. «Да кого это волнует?» — выпалил Вальтер в резком гневном порыве. «Джулия тоже была напугана, и Лиза была напугана. Да что там, даже мне было страшно». «Это ты его напугал». Вальтер подпрыгнул на своем стуле. Это было уже слишком. «Кто я? Ты хочешь сказать, что во всем виноват именно я?» Дэл качнул головой. «Я говорю, что ты все осложнил». «Да я всего лишь сделал пару снимков. Я не представлял для него никакой угрозы. Большая часть преступников любят, когда на них обращают внимание. Они это просто обожают, знаешь ли». «Если это правда», — слабо выговорил Дэл, пытаясь поправить голову на подушке, — «тогда зачем же ты даешь им то, чего они так хотят? Зачем ты делаешь их снимки?» Вальтер потерял дар речи и уставился на Дэла. «Я? Так это же новости!» «Ну и что?» «Так ведь это же моя работа!» Дэл поморщился. Вальтер почувствовал, как его сердце начало учащенно биться. «Хорошенькая работа, да? Именно это ты хочешь сказать, да? Хорошенькая работа?» Дэл поморщился. Вальтер хотел было показать Дэлу статью, которую только что написал в офисе у Гейба. Это была хорошая статья, самая лучшая изо всех статей, которые он когда-либо писал. Это была такая статья, которая могла бы без труда доказать всем и каждому, что он мог бы стать хорошим репортером. Но он так и не показал ее Дэлу. А с какой, собственно говоря, стати? Почему он должен что-либо доказывать бомжу? Он отошел и стал у задней спинки постели. «По крайней мере, у меня есть работа. По крайней мере, я не бездомный попрошайка, не обуза для общества, не человек без имени, о котором некому позаботиться, и который...» Дэл схватился за простреленные боки и застонал. Вальтер тотчас почувствовал острое чувство раскаяния. Он прекратил свои разглагольствования и снова присел на кровать. «Эй, мне очень жаль. Я не имел в виду». Он быстро пересел на стул и провел рукой по лицу. «Мне нужна сигарета». Дэл улыбнулся. «Все тот же, старина Вальтер». Вальтер вздернул подбородок. Ему показалось, что по его физиономии только что проехались бейсбольной битой. «Все тот же старина Вальтер». Слова бегали в его мозгу, снова и снова отдаваясь в ушах. «Все тот же старина Вальтер, все тот же старина Вальтер». Внезапно ужасная мысль пронзила его мозг. Он замотал головой, сам до конца не веря в то, что понял. Но кто же посмеет противостать истине? «Ты только что попал в самую точку», — произнес он медленно, глядя на Дэла. «Я все тот же старина Вальтер». Эгоистичный, беднолобый, ворчливый, себялюбивый оппортунист, который...» Он осекся и посмотрел боковым зрением на Дэла. «Можешь остановить меня, когда посчитаешь нужным». Дел покачал головой, улыбаясь. «У тебя хорошо получается». Вальтер рассмеялся. «Я должен кое в чем тебе признаться, Дел». «В чем?» «Ты, наверное, помнишь всю эту мою болтовню относительно избранности, с которой я всем здесь порядком надоела?» «Ну, да, мне кажется, я слышал нечто подобное раз или два». «Так вот, Дел, все это чушь. Я просто важничал. Вел себя как нечто великое и важное. Но я никогда себя таковым не чувствовал». «Никогда?» Вальтер с трудом проглотил подступивший к горлу комок, чувствуя себя при этом очень неловко. Но поскольку он уже зашел столь далеко, почему бы не пройти путь до конца? «То, что я на самом деле чувствовал во все это время, было сознанием того, что именно я не имею никакого отношения к Эйвену». «А это еще почему?» — спросил Дел. Вальтер неестественно засмеялся. «Да, одна только мысль о том, что я, Вальтер Прескотт, буду избран Богом, чтобы делать добро на земле, она смешна сама по себе. Любой, кто меня знает, легко это подтвердит». «Что, мне нужно рассмеяться?» — саркастически спросил Дел. «Да ты понимаешь, — произнес Вальтер, — я все это время доставал тебя тем, что ты не получил приглашение, хотя на самом деле прекрасно видел, что ты более меня заслуживаешь этого приглашения. Я часто думал о том, что Бог, вероятнее всего, с кем-то меня перепутал. Потом я думал о том, что, возможно, Гейб перепутал адрес, что он, скорее всего, должен был доставить это приглашение тебе в тот самый момент, когда ты слонялся возле моего жилища. А я думаю, Бог точно знает, что делает, — возразил Дел. Вальтер закачал головой и машинально взял с прикроватной тумбочки стакан с водой. Ему крайне необходимо было занять чем-нибудь руки. Он провел пальцем по выступившему конденсату, а затем вытер руку. Когда же он смог поднять глаза, то понял, что едва сдерживает слезы. «Ты спас мне жизнь, Дел. Ты бросился под пулю и принял ее вместо меня. Ты мог погибнуть». «Так ведь не погиб же». Вальтер кивнул головой. «Помнишь, там, перед школой, когда я сказал, что все то, что должно произойти со мной, случится с тобой?» «Думаю, ты ошибался». «Нет, не ошибался», — возразил Вальтер. «Думаю, что я все-таки оказался прав. Вместо меня подстрелили тебя. Но что-то необычное случилось и со мною. Я склонен думать, что в твоем ранении есть определенный смысл». «Вальтер, если тебе станет известно, что это за цель, обязательно дай мне знать, хорошо?» Вальтер отреагировал на кислый юмор, прозвучавший в голосе Делла, точно такой же улыбкой. «Если бы пуля досталась мне, я бы и по сей день оставался все тем же стариной Вальтером, о котором мы только что говорили. Я бы по сей день все еще думал, что представляю из себя нечто важное, но то, чего на самом деле не существует. Я бы сделал самого себя великомученика и играл бы эту роль всю оставшуюся жизнь». Дел поднял одну бровь. «А почему бы и мне не попробовать сыграть эту роль?» Вальтер усмехнулся. «Да нет, это не в твоем стиле». Он перевел глаза на потолок. «Я действительно рад, что ты не погиб. Мне несносно видеть твою боль, а тем более твою смерть». Дел положил свою ладонь на руку Вальтера. «Со мной, поверь, все будет хорошо». «Ну, врачи тоже так говорят», — сказал Вальтер. «И с тобой все будет хорошо, Вальтер». Глаза Вальтера наполнились слезами. Какое-то время он не мог говорить. Ему пришлось дождаться, пока из горла уйдет комок, который мешал словам выходить наружу. «То, что произошло сегодня, изменило все. Всю свою жизнь я чувствовал, что у меня все под контролем, Дэл. Но затем, за какие-то мгновения, я увидел, что все это ложь. Сплошная ложь. Оказалось, что единственная сфера, которую я действительно полностью контролирую, это превращение моей жизни в полную неразбериху. И не только моей, но и жизни близких мне людей. Он тяжело вздохнул. «Я трус, Дэл. Меня страшит сегодняшний день, меня страшит вчерашний и в особенности завтрашний день». Он начал кашлять и отпил немного воды. «У каждого из нас есть нечто такое, что мы хотели бы изменить», — тихо произнес Дэл, отводя взгляд в сторону. Вальтер понял, что Дэл думает о женщине, в смерти которой себя винит. Ту грусть, которая легла на лицо Дэла, можно было едва ли не потрогать руками. Внезапно к Вальтеру пришла мысль. Он схватил руку Дэла. «Эй, послушай-ка, приятель, я кое-что понял, Дэл. Твое прошлое и твое настоящее. Сегодня ты стер свое прошлое». Он тряс Дэла за руку. «Ты стер все свое прошлое тем, что спас мне жизнь». Дэл заколебался. «Нет, я не думаю, что это работает в моем случае». «Да почему бы и нет?» Вальтер поднялся с постели и заходил взад и вперед. «А что, если пуля досталась не мне, а именно тебе, чтобы ты смог искупить свою вину перед самим собой и начать все сначала? Может быть, мое твердолобое поведение, из-за которого я не остался стоять там, где мне следовало бы находиться, дало тебе шанс спасти мою жизнь?» Дэл усмехнулся. «Огромное тебе за это спасибо». Вальтер молча проглотил эту колкость. «Ну, теперь-то ты понимаешь, Дэл, теперь-то ты понимаешь, что это правда. Теперь прошлое позади. Ты за все заплатил перед самим собой и теперь прощен сам собою». Вальтер был уверен, что говорит все правильно. В его словах, как он чувствовал, были смысл и логика. И все-таки он почему-то ощущал некоторую толику сомнений. У него почему-то было такое чувство, что помимо его правоты в его словах медленно подкрадывается что-то еще. Он решительно отбросил это ощущение. Нет, он не может сейчас ошибаться. Из-за всей этой нелепой ситуации наверняка должно получиться нечто доброе. В конце концов, его сюда призвал Бог, верно? Значит, он сюда призван по одной единственной причине – помочь несчастному Дэлу стать целостной личностью и исправить все негативные записи прошлых дел. Но, судя по Дэлу, тот не особенно покупался на его логику. «Мы не можем купить себе прощение, Вальтер. У Бога в небесах нет дневника, куда бы он записывал наши хорошие и плохие дела, и он не сверяет их, подобно бухгалтеру, который ежемесячно сводит баланс». Вальтер поморщился. «Ты так думаешь? А жаль». Дэл пошевелился под одеялами, пытаясь зарыться поглубже в постель. «Да, я так думаю». Вальтер уставился пристальным, ничего не видящим взглядом через постель Дэла. Он что-то усиленно обдумывал. «Но должно же быть что-то, чем мы расплачиваемся за плохие дела, чтобы заслужить за них прощение». Дэл приоткрыл один глаз. «Абсолютно ничего». «Что?» «Мы никогда не сможем заслужить прощение. Христос дает его нам даром. Это его дар». «Что, бесплатно?» Дэл вздохнул. «Все, что от нас требуется, так это попросить его об этом. И мы получим прощение. Вот так просто возьмем и получим», — не унимался Вальтер. «Да, вот так. Возьмем и получим», — просто сказал Дэл. Вальтер закачал головой. «Нет, что-то здесь не так». «Да нет, не может быть, чтобы все было настолько просто. Не может быть, чтобы прощение давалось так просто. Прощение нужно заработать непосильным трудом». Дэл провел рукой по глазам, будто давая понять, что ему нелегко об этом и говорить. Вальтер нахмурился. «Что это, слезинка? Неужели Дэл только что украдкой вытер с глаз слезу?» «Дэл, как ты себя чувствуешь?» Дэл зашмыгал носом. «Это воистину была слеза?» «В одном лишь ты, Вальтер, прав», — произнес он. «Богу следовало бы сделать так, чтобы прощение нужно было зарабатывать. Зарабатывать непосильным трудом. Вот я бы точно чувствовал себя намного лучше, если бы Бог обозлился на меня за мое прошлое и заставил меня за него страдать». «Так ведь ты же и так страдал, Дэл. Ты ведь был бездомным». «Знаешь, Бог не имел к этому никакого отношения. Я сам заставил себя им быть. Я избрал для себя бездомную жизнь, потому что Бог не обрекал меня на страдания». «Что?» — голос Вальтера был полон недоумения. Дэл вытер простыню глаза и нос. Затем глубоко вздохнул. «Не обрекал, ибо за нас уже понес все наши страдания Иисус. Он принял на себя все наказания, которые мы заслуживаем. Он умер за нас. Его пригвоздили ко кресту, и он умер там за нас самой жуткой смертью, какой только может умереть человек. Ты понимаешь ли это, Вальтер? Тот живой огонь, который горел в глазах у Дэла, заставил Вальтера почувствовать себя очень неуютно. Бог любит нас такими, какие мы есть, испорченные, глупые, невежественные и недостойные люди. Любит настолько, что позволил своему сыну принять за нас смерть. Иисус взял на себя все то, что должны были понести мы». «Дэл, так ведь это ж несправедливо». «А это и было несправедливо», — Дэл закрыл глаза. Вальтеру не понравилось, каким бледным он сделался. По крайней мере, это было несправедливо по отношению к Иисусу. Ему досталась наша смерть, а нам все последовавшие выгоды. Вальтер с грохотом плюхнулся на стул. «Ничего себе!» Дэл улыбнулся, хотя его глаза оставались закрытыми. «Вот именно, Вальтер, ничего себе!» Вальтер посидел какое-то время, что-то бормоча себе под нос. «Если Иисус взял на себя самое трудное, что должны были взять мы, если он уже умер за наши грехи, если мы можем получить прощение, если просто раскаемся в наших поступках и попросим его о прощении, тогда...» «Так тогда почему же ты не попросишь его об этом, Дэл?» «О чем?» «Да почему ты не попросишь, чтобы Бог простил тебя, простил за смерть той женщины?» Дэл положил руку на лицо ладошкой вверх, будто отмахиваясь от вопроса Вальтера. «Я устал, Вальтер. Тебе сейчас лучше уйти». Вальтер почувствовал спазм в горле. Разговор у них получился не из легких, и он не знал, как следует его правильно вести. Он поднялся со стула и пошел к дверям. На выходе из номера он положил руку на дверную ручку и задержался. «Дэл, если все, что ты сказал, мне правда, тогда ты ведешь себя неверно, не прося Бога о прощении». Затем, под воздействием какого-то непонятного импульса, добавил, как выпалил: «Я помолюсь за тебя». Он вышел из номера, шокированный словами, которые только что вылетели из его уст. «Из его уст». А затем, вводя себя в еще более глубокое состояние шока, вошел в свою комнату, закрыл за собой дверь и сделал именно то, что пообещал. Вальтер молился Иисусу, который умер за него. Он молился ему и за себя, и за Дэла. Арт почувствовал, как кто-то взял его за руку. Он ощутил, как его руку положили между чьими-то ладонями, чтобы дать ему почувствовать себя в безопасности, ощутить тепло. «Мам?» «Артур?» Он открыл глаза, рядом с ним находилась Джулия. «Губернатор, вы здесь?» «Да, я здесь». Его глаза захотели закрыться, но он заставил их открыться снова и окинул комнату взглядом. «Где я?» «Ты в больнице в Керни. Это небольшой городок рядом с Хейвеном. Тебя ранили в плечо, помнишь?» В плече пульсировала боль. Он все вспомнил. Теперь уже все позади. Он жив. Он в безопасности. И он был теперь обречен. Он вытянул руку из ее ладони и покачал головой. «Я не собираюсь туда идти. Я не собираюсь туда идти». «Не собираешься куда, Артур?» «Оно абсолютно безнадежно. За решетку! Я туда не собираюсь!» Поскольку она отвела в сторону глаза, он понял, что именно туда ему и дорога. И срок будет немалый. Ограбление, угон автомобиля, похищение людей, перестрелка — это не совсем то, на что суд пожелает закрывать глаза. «Я буду защищать тебя, Артур. Я сделаю все, что будет в моих силах». Он о чем-то задумался. «Вы ведь губернатор. Может быть, вы можете меня каким-то образом помиловать? Ну, или еще что-нибудь?» «Я была губернатором, Артур, но даже если бы я все еще им и была, я бы не стала злоупотреблять своей властью для того, чтобы миловать тебя». Арт отвернулся в сторону. А чего он еще мог от нее ожидать? Все эти благодетели одинаковы. Болтают много, а когда дело доходит до конкретных действий, когда нужно сделать что-либо, чтобы помочь, они вечно уходят в сторону. «Я не хотел этого», — произнес он, натягивая на лицо свою самую лучшую, «ах, мне так стыдно», — маску. Она посмотрела на него одним из своих особенных взглядов. «Ты можешь чувствовать сожаление о содеянном теперь, но тогда ты делал то, что хотел делать». Он плотно сжал челюсти. «Все так, как я и думал. Они вечно уходят в сторону». «А что же случилось с вашим всепрощающим Богом? Он ведь хотел, чтобы вы простили меня. Он ведь тоже простил меня». «Да, простил Артур. И всегда будет прощать. Он в этом неизменен». Арт поднял здоровую руку и безжизненно уронил ее на постель. «Да какая же мне от этого польза, если я все равно пойду за решетку?» «Артур, Бог достаточно сильно любит нас, чтобы не оставлять нас безнаказанными за последствия содеянного. Хорошенькая же у него любовь». Джулия посмотрела в окно, а затем на Арта. «Однажды на земле жил человек, которого Бог очень любил. Его звали Давид. Бог даже сказал о нем, что он человек по сердцу Божьему. Но, несмотря на всю свою любовь к этому человеку, когда Давид совершил беззаконие, Бог позволил, чтобы тот нес страдания за последствия своих поступков. И знаешь, что после этого сделал Давид?» Арт засопел. «Я знаю, что сделал бы я». «Но знаешь ли ты, что сделал Давид?» «Держу пари, сделал какую-нибудь глупость». «Он прославил Бога». «Как я и предполагал. Истинная глупость». «Нет, это не было глупостью, Артур. Давид осознавал, что совершил преступление. Но он также осознавал и то, что Бог употребил его злые дела на то, чтобы преподать ему урок. Если бы мы не несли наказание за содеянные худые дела, тогда мы бы ничему не научились». «Чё, она впрямь в это все верит? Я терпеть не могу уроков». «Да не может быть!» Он усмехнулся. «Хотите, поспорим?» «Забудь о сегодняшнем, Артур. Оно уже в прошлом. Лучше думай о дне завтрашнем». «Так вот я и думаю о завтрашнем. Сегодня я на свободе, а завтра буду за решеткой». «Я имела в виду вечное завтра, Артур». «Опять она за свое. Снова все эти разговоры об Иисусе, прощении, вечной жизни, как будто он собирается жить вечно». Арт покачал головой. «Я не расположен планировать так далеко. Я подумаю об этом, может быть, завтра?» На этот раз Джулия не улыбалась. «Да, завтра». Арт пошевелился на постели, но тотчас же поморщился. Джулия поникла головой, и ему стало от этого больно. Он менее всего хотел причинять боль ей, если бы она только знала. «Что я могу сделать, чтобы ты поменял свое мышление?» — спросила она наконец. «Вы можете позвонить своему Богу и попросить его умыкнуть меня отсюда, повернуть время вспять, ну или еще что-либо в этом роде. Ну, например, придумать какое-нибудь неземное волшебство». Джулия открыла рот, но не произнесла ни слова, а затем заговорила скороговоркой. «А зачем ему это делать?» Она скрестила на груди руки. «Зачем Богу помогать тебе выбираться из сумятицы, которую сам же ты и устроил?» Арт почувствовал внезапный страх. «Но ведь вы же сказали...» «Я сказала, что Бог простит тебе все твои грехи, но есть одно условие. Ты должен веровать в Его Сына Иисуса и в то, что Он сделал для тебя. Ты должен попросить прощения». Она посмотрела на него жгучим взглядом. Как же он ненавидел этот взгляд! Он ненавидел его ровно настолько, насколько жаждал ее одобрения. Он закрыл глаза, страстно желая обладать всем тем, чем сейчас обладала она. Страстно желая понять этого самого Бога, который сделал ее такой уверенной и такой правой в том, что она сейчас говорит. «Ты ведь сожалеешь о том, что произошло, верно, Артур?» «Ну, да, сожалею. Я сожалею о том, что меня подстрелили. Сожалею, что меня сцапали, что у меня нет больше денег. Сожалею...» Джулия поднялась и направилась к двери. «Да нет, она не может оставить его! Джулия, не уходите!» Она резко повернулась к нему лицом. Ее глаза горели. От этого взгляда ему тотчас же захотелось забиться в самый угол постели. «Почему я должна сидеть здесь и выслушивать всякий бред о том, как тебе жалко самого себя? А как насчет меня? А как насчет Лизы? А как насчет Боба и всех других обиженных тобою людей, которых невозможно сосчитать? Знаешь, Богу не нужны самонадеянные маленькие...» Она остановилась и глубоко вздохнула. «Бог желает видеть смиренного человека, который знает о том, что он точно так же слаб и раним, как и все другие люди. Бог хочет, чтобы ты нуждался в нем каждым вздохом своим, каждой мыслью и каждым ударом своего упрямого сердца. Не презирай на меня, пожалуйста, не злись на меня. Помоги мне. Ты мой единственный друг на всем белом свете», — шептало что-то внутри Арта. «У меня не упрямое сердце. Надменное!» — он поколебался. «Я даже не знаю, что это слово обозначает, но я все равно не такой». Джулия улыбнулась. «Тогда нам придется серьезно потрудиться над твоим словарным запасом, Артур». Она вернулась к его кровати и села на прежнее место. «Если твое сердце не надменное и не упрямое, тогда какое же оно?» Арт помял пальцами краешек своей простыни, сожалея о том, что не может снова сделаться ребенком и свободно поддаться напиравшим изнутри слезам. «А как насчет отчаявшегося?» Джулия поразмышляла немного над этим словом. «Неплохо. С отчаявшимся сердцем тоже можно поработать». Мягкие слова и теплота ее глаз окутали его с ног до головы. «Можем?» Он с трудом смог выговорить эти слова. Его горло сдавливали спазмы. «Да, если ты захочешь». Арт почувствовал, как по всему телу пробежали мурашки. «Захочу ли?» «Да, конечно же, он хотел этого. Сейчас он хотел этого больше всего в жизни. Помогите мне, Джулия. Помогите мне все сделать правильно». Она взяла его за руку и сжала ее. Он ответил тем же, более всего на свете опасаясь, что она сейчас встанет и уйдет. «Бог давно уже ждет этого, Артур. Он давно уже ждет тебя». Арт кивнул головой. Он не знал почему, но был уверен, что Джулия говорит правду. А затем, следуя ее словам, он склонил голову, и они начали говорить с Богом вместе. За много миль от этого места колокола Хейвена зазвонили во второй раз. Глава 25. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Послание апостола Иакова, 1 глава, 12 текст. Натали пошевелилась в своем бинбеге и посмотрела на полоску света, проходившую через ее ноги. Этот свет напомнил лунный свет, который проходил через ее ноги и ноги Сэма, когда они сидели на каменной глыбе в Эстесе и болтали о том, как отправиться в Хейвен. Они также говорили о Боге. «Сэм». Натали положила руку на живот. Сэм даже не знал о малыше. Интересно, что бы он на это сказал? Что бы он захотел, чтобы она сделала? «Выходи за меня замуж», — произнесла Натали. Она покачала головой и заставила себя подняться на ноги. «Нет, он бы так не сказал. Я просто взвинчена после всего случившегося». Она двинулась в сторону умывальника и посмотрела на свое отражение в зеркале. После этого подумала над недавно произошедшими событиями, о том, как были спасены Джулия и Лиза от рук грабителя, о том, как Дел спас Вальтера. «Может, мне тоже хочется, чтобы кто-нибудь спас меня?» Она внимательно посмотрела на свои нахмуренные брови и на морщинку, залегшую на переносице. «Ни малейшего шанса». Она наклонилась над умывальником, чтобы побрызгать водой на лицо. Затем схватила полотенце и заметила, как забрызгала водой Библию. Она по-прежнему сидела все на том же месте, где и в прошлый раз. Затем взяла в руки Библию и вытерла ее насухо. Нечто вспомнила. Вчера в номере было две Библии, а ведь она так до конца серьезно не задумывалась, каким образом одна Библия, находившаяся на прикроватной тумбочке, внезапно превратилась в две, которые она видела в двух разных местах своего номера. Натали посмотрела на прикроватную тумбочку. На ней Библии не было. Она подбежала к столу и бросила Библию на кровать. После этого резко открыла комод и даже заглянула под кровать. Нет, нигде ничего не было. Ей снова пришло на память, как она лежала на кровати, повернувшись спиной к Библиям, в полной уверенности, нет, в страхе от исходившей от них силы. Затем снова посмотрела на лежавшую на кровати книгу. А может ли она прикоснуться к этой силе? Натали уселась на кровати и провела рукой по волосам. «Окей, сейчас я действительно нуждаюсь в спасении. Я просто схожу с ума». Она рассмеялась, ибо поняла, что разговаривает сама с собой. «Я даже начала разговаривать сама с...» Рука Натали упала на лежавшую рядом с ней Библию. Ее страницы были раскрыты. «Спаси себя, спаси свое дитя, прочти меня». Натали осмотрелась, не совсем понимая, откуда шел этот голос. «Из ее разума или же...» Она взяла в руки Библию и посмотрела на заглавие, напечатанное в верхней части страницы. «Экклесиаст». Она нахмурилась. Что бы это могло означать? На правой стороне раскрытой Библии желтым маркером было выделено несколько стихов. Наверное, кто-то читал эту Библию до нее. Натали вслух прочла выделенные стихи. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Натали почувствовала внутри некоторое подергивание, и у нее замерло от этого дыхание. «Да нет, этого просто не может быть! Не может быть, чтобы так скоро! Сердце ребенка еще не способно биться!» Ее глаза снова остановились на только что прочитанных стихах. «Не можешь знать дело Бога». «Ты прав. Я не могу этого знать». «Бог, который делает все. Бог, который создал мое дитя». Натали подняла Библию и прижала ее к своей груди. «Бог создал мое дитя. Это не я его создала. Сэм тоже его не создавал. Его сотворил Бог. И это дитя принадлежит ему». «Может быть, у нее тоже есть шанс на спасение? Может быть, у ее младенца тоже есть такой шанс?» Она вспомнила, как Френ учила ее молиться. «Просто разговаривай, Нэт. Говори все то, что у тебя сейчас на сердце». Натали закрыла глаза и попыталась исполнить данный ей совет. И колокола на башне снова зазвонили в ликовании. Кейти сидела в кресле-качалке в своем номере. Головка Лизы была прижата к ее щеке, а их руки переплелись. Они покачивались в обыкновенном ритме матери и младенца. Ленни сидел на кровати, переключая телеканалы. Он то и дело поглядывал на жену и на дочь, и его лицо постоянно от этого подрагивало. Наконец он выключил телевизор. «Ты бы не могла опустить ее на пол», — произнес он. «Ты держишь ее на руках с тех пор, как мы вернулись в номер. С ней все в порядке. На ней нет ни единой царапины, Кэт». «Да, снаружи ни одной», — ответила ему Кэти. Они продолжали раскачиваться. Райан подошел к Ленни и повез свою модельную машинку по родительской ноге. Ленни стряхнул с себя эту машинку. «Только не надо грузить меня сейчас этими эмоциональными психическими травмами. Она всего лишь ребенок. Она легко оправится от случившегося, если ты перестанешь с ней нянчиться, Кэт». «Так ведь нет ничего плохого в том, чтобы нянчить ребенка», — ответила Кэти, стараясь сохранять ровный тон голоса. «Если бы сейчас у нее на коленях не было Лизы, ее голос уже бы начал меняться в соответствии с внутренним настроем». Она кивнула в сторону Райана, который переместил свою машинку на ее квадратное стеганое одеяло. «Кое-кому сейчас бы тоже следовало кое с кем немного понянчиться». Ленни указал большим пальцем на Райана. «Он вообще-то мальчик». «Мальчики тоже нуждаются в том, чтобы их обнимали». «Но только не мой сын». Кэти закатила глаза. «Иногда я действительно рада, что тебя так часто не бывает дома». «Да?» — Ленни заметался по комнате. «Что ж, просто великолепно. Тогда почему бы мне не уехать навсегда?» Он схватил лежавшие на комоде ключи от своего автомобиля и указал ими на жену. «Во всем, что я сейчас сделаю или что буду намерен сделать, будешь виновата только ты, Кэт, запомни». Она зашла слишком далеко, и она об этом знала. Она не хотела, чтобы он сейчас уходил. Уже то, что он вообще приехал в Хейвен, было чудом. Ей бы очень не хотелось, чтобы он сейчас уезжал, и из его приезда в Хейвен так и не вышло ничего хорошего. Она встала и отнесла Лизу на кровать. И хотя Лиза вовсе не спала, она инстинктивно задержалась над ее кроваткой и погладила лежавшего под рукой у дочурки зайчонка Боба. Затем она направилась к двери, подавая Ленни сигнал идти следом. Она затворила дверь, создав тем самым барьер между их злостью и их детьми. «Что тебе нужно?» — спросил Ленни, направляясь к своему автомобилю. «У меня еще куча дел». «В Хейвене?» «То, что мне нужно, можно найти где угодно». Кэти почувствовала, как у нее в животе возмутилась ревность и гнев. Но сейчас ее брак держался на тонюсенькой ниточке, готовой вот-вот разорваться. Одно неверное слово, одно неверное действие, и они с Ленни разлетятся в противоположные стороны. Она встала между ним и водительской дверцей. «Ты нужен мне, Ленни, ты нужен нам!» Он засунул руки в карманы. «Зачем? Чтобы платить по счетам?» «Да больше, чем это, намного больше, чем просто счета. Мы одна команда, Ленни. Мы с тобой вместе с самой школы. Мы предназначены быть вместе». «Мы были вынуждены быть вместе». Она попыталась сдержать подкатившие к глазам слезы. «Ты хочешь сказать, что если бы я не была беременна, то ты бы на мне и не женился?» Он ничего не ответил, а просто поводил кончиком ботинка по гравию. «Ты меня любишь?» Ее голос выдал то, что у нее не осталось более сил. Он оторвал свой взгляд от бродившей по гравию туфли и поднял глаза. Их глаза встретились, и он отвел свой взгляд в сторону. «Ясное дело, Кэт, я люблю тебя». Но он пошел в сторону багажника, затем остановился и написал на крышке багажника ее имя. «Но я чувствую себя в какой-то ловушке, как будто у нас нет завтра, как будто у нас есть только прошлое, которого уже не изменишь, и сегодняшнее, которое ничем не отличается от вчерашнего, Кэт». Кэти почувствовала, как внутри у нее закипает с новой силой гнев, но она справилась с этим недобрым чувством. «Я тоже чувствую себя в ловушке, Ленни». Он взглянул на нее удивленно. «Как это? Ты же не работаешь. Ты весь день находишься дома и делаешь все, что тебе только хочется». Ее тонюсенькая ниточка самоконтроля неожиданно лопнула. Она набросилась на него, вытирая на ходу написанное на пыли ее имя. «Все, что мне захочется?» — вскипела она. «Я забочусь о наших детях. Я воспитываю их, присматриваю за ними, кормлю их, играю с ними. Я нахожусь с ними с того самого момента, как они проснутся и пока они снова не заснут. Я слежу за каждым их дыханием, пока они спят. Они являются частью моей жизни, которая от меня никогда не уходит. Это ты уходишь от меня, Ленни. Это тебя никогда не бывает в нашем доме». «Я вынужден работать», — сказал он, переходя на другую сторону автомобиля, подальше от ее гнева. «Или ты хочешь, чтобы я находился дома с детьми, а ты пойдешь на работу?» Он злобно рассмеялся. «Хорошо, теперь ты будешь работать. Ты этого добивалась? А что ты умеешь делать?» Кейти чуть было не произнесла «ничего», но вовремя остановилась. «Я рисую». «А, да, как я мог забыть», — произнес он, кланяясь. «Ты ведь великий художник». Они увидели, как ниже по коридору отворилась дверь в чей-то номер. Они подождали, пока из номера кто-либо выйдет, но никто не появился. «Я продала 4 свои картины», — сказала Кейти. «Почему же ты этого не замечаешь?» «Да это счастливая случайность». «А сколько картин должно продаться, чтобы ты поверил в то, что я действительно художник? Поверил, что у меня есть талант, а не просто хобби?» «Да дело не в этом», — ответил он. «Я видел, чем ты занимаешься. Рисунки детей. Кто же захочет вешать эту ерунду у себя на стенах? Людям нравятся виды гор, закаты, что-то вроде собачек, играющих в покер». Он ткнул ее пальцем в грудь. «Слушай, Кэт, ты надо мной издеваешься». «Я говорю тебе правду». «Нет, ты высказываешь свое мнение». «Так а что мне еще остается?» «Еще остается мое мнение». «И мое», — раздался голос ниже по коридору. Из своего номера вышла Натали. «Это семейное дело», — холодно произнес Ленни. «Нам не нужно, чтобы всякие незнакомцы совали свой нос туда, куда их не просят». Кейти сделала шаг в сторону Натали и протянула руку, приглашая ее подойти поближе. «А я хочу услышать ее мнение». «Да только потому, что она на твоей стороне», — ответил Ленни. «Могу поспорить, что если бы здесь сейчас находился Вальтер или кто-либо из мужчин, они были бы на моей стороне». «А вот я так не думаю», — произнесла Натали. «Они и близко не похожи на первоклассного шовиниста, которым вы являетесь». Ленни сделал было шаг навстречу Натали, но Кейти встала между ними. «Пусть она остается, Ленни. Она мой друг». «А я твой муж». Кейти понимала, что он прав. «Я знаю, Боже, знаю. Моя главная ответственность — это моя семья, мой муж. Но как я могу встать на его сторону, если он ведет себя столь нелогично, если он так узко мыслит?» Натали сделала шаг назад и направилась в сторону своего автомобиля. Она засунула руки в карманы и пошла прочь в своей обычной манере. «Мне незачем с тобой ссориться, Ленни. Я не знаю тебя настолько хорошо, чтобы ты, как человек, мне нравился или не нравился. Но из того, что я услышала, а я не могла всего этого не услышать, так вот, из того, что ты тут только что визжал, я поняла, что ты недооцениваешь ту роль, которую играет твоя жена в этом мире». «Если ты говоришь об этих бестолковых картинах», — начал Ленни. Натали подняла свою руку. «Я ни разу в жизни не видела ее бестолковых картин. Но все это время я видела перед собой леди, способную быть полезной людям во многих областях жизни». Ленни уставился с подозрением на Кейти, как будто она что-то от него скрывала. Но она и сама понятия не имела, что хотела сказать Натали. Она посмотрела на подругу любопытным взглядом, а та продолжала. «У твоей жены есть власть менять человеческие жизни, Ленни. У нее есть власть заставлять людей смотреть на вещи другими глазами». «Ну, хорошо», — ухмыльнулся Ленни. «У нее есть возможность заставить...» Но Кейти больше не слушала Ленни. Она почувствовала, как внутри у нее поднимается неизреченная радость. Если Натали имела в виду именно то, о чем она только что подумала... Она бросилась к Натали и схватила ее за рукав. «Ты приняла решение?» Натали кивнула головой. «И у тебя будет малыш?» Она снова кивнула головой. Кейти раскинула свои объятия, схватила в охапку девушку и начала раскачивать ее из стороны в сторону. «Я так за тебя рада!» Она отодвинула Натали от себя на длину вытянутых рук. «Я знала, что ты примешь верное решение. Я это знала!» «Прошу прощения», — произнес Ленни, взмахнув рукой, чтобы привлечь к себе их внимание. «Кто-нибудь из вас может сказать мне, что здесь сейчас происходит?» Кейти положила руку на плечо Натали и подвела ее к Ленни. Натали беременна, и она решила, что будет рожать ребенка. Ленни посмотрел на них какое-то время, а затем обошел вокруг автомобиля. Вслед за этим он открыл дверцу и залез в салон. Завел мотор, сдал назад и произнес, высунувшись в окно. «Плохое решение, юная леди, очень плохое решение». Джулия постучала в двери номера Делла. «Антонио, это я, Джулия». Он откликнулся изнутри, и она вошла в его номер. Он сидел на постели, опираясь на подушки. В его руках была книга. «Что ты читаешь?» Она присела рядом с его кроватью. Он поднял книгу, чтобы видна была обложка. «Ты всегда читаешь Библию?» «Когда-то я очень хорошо знал эту книгу, а затем решил не обращать на нее внимания в течение многих, очень многих лет». Джулия заметила, что в его голосе нет живости. «А ты хорошо себя чувствуешь, Дэл?» Он прикоснулся к повязке на своем боку. «Чувствую боль и свою глупость». «Нет, почему глупость?» «Да кто бы мог подумать? Я самый последний, кто мог бы стать героем». «Знаешь, герои не планируют своих поступков. Это инстинктивная реакция, которая исходит из самого сердца». «Ну да, причем в обход разума». Она рассмеялась. «Мне кажется, наш разум следует обходить как можно чаще». Дэл провел пальцем по открытой странице. «Библия все расставляет по своим местам». «О каком все сейчас идет речь, Дэл?» «Я не очень великий философ. Когда-то им я себя чувствовал, но сейчас я склонен к реальным вещам. Так вот, в моем прошлом есть некоторые страницы, настолько реальные вещи, что я не способен...» Он закрыл Библию и прижал ее. «Мое сердце готово их отпустить, но мой разум держится за них, как будто их реальность и их постоянство болтаются на моей шее наподобие петли и только дожидаются того момента, когда я сделаю шаг с самого края платформы». «Так что чувствует относительно прошлого твое сердце?» — поинтересовалась Джулия. Дэл посмотрел в потолок, затем улыбнулся, давая Джулии понять, что он достаточно часто об этом задумывался. «Мое сердце готово признать сожаление, боль и вину. Но оно также готово и меня простить. Оно понимает, что я сожалею обо всем, что произошло. Теперь оно подсказывает мне, что я должен просить прощения у Бога». «У тебя хорошее сердце, Дэл». Он снова улыбнулся. Джулия выгнула спину, завидуя тому, что Дэл сейчас находится в мягкой постели. Ей бы не помешал полноценный сон. «Я недавно была в больнице у Артура», — сказала она. «Этот парень, который тебя подстрелил». «Да? А как у него дела?» Джулия не ожидала такого участия, поэтому даже рассмеялась. «У тебя очень хорошее сердце, Антонио. Немногие люди способны столь быстро прощать». «Да как же я могу его судить? Я ведь даже не знаю». «Но зато ты с успехом судишь самого себя, да? И причем судишь достаточно строго». «Да потому что я знаю себя». «Все в прошлом, Антонио. Бог простит тебя. Все, что тебе нужно, попросить его об этом». Дэл посмотрел на нее дразнящим взглядом. «Что я слышу, губернатор Карсон? По-моему, из ваших уст исходят религиозные словечки. О, как же вы политически некорректны!» «Я знаю», — Джулия покачала головой. «Весь мой штат сотрудников забился бы в угол, если бы услышал, как я говорю подобным образом. У нас это недопустимо». «А сейчас, значит, допустимо?» «Ну, я ведь не баллотируюсь ни на какую должность». «Пока». Джулия посмотрела на него, прищурившись. «А ты, случайно, не общался с настырным политиканом по имени Бенджамин, а?» «А он что, хочет, чтобы ты выставила свою кандидатуру на выборы?» «В Конгресс». Дэл поразмышлял немного, пытаясь представить Джулию в Вашингтоне. Можешь представить все эти головы, которые начнут вращаться, если ты выскажешь все, что думаешь? Если ты начнешь говорить на публике так, как только что говорила со мною, можешь? Я не думаю, что головы начнут вертеться. Они просто покатятся. Да ты трусливая курица. Жареная, пареная или вареная? Ты сможешь это сделать, Джулия. Ты сможешь принести перемены. Равно как и ты. Дэл отвел глаза. Я до сих пор так и не понял, что я делаю в Хейвене. Со мной разговаривал Джон. Он тоже сказал мне, что я должен себя простить. Но ведь это все только слова. А как это сделать практически? Как? Где? Это уже более конкретные детали, которые он либо не успел мне сказать, либо не смог толком объяснить. Да потому что он этого не знает, Дэл. «Только Бог знает все», — произнес Дэл. «Я сам об этом слышал, но я не очень большой специалист по части Божьих намерений». Он провел рукой по поверхности Библии. «Я не знаю его настолько хорошо. Раньше я думал, что знаю. Как я мог раньше так думать?» «Знаешь, а расскажи мне об этой женщине, Дэл». Он заколебался. «Она преследует меня». Он потрогал пальцами буквы на обложке Библии. Я был напыщенным глупцом, который полагал, что сидит одесную Бога. Я думал, что намного лучше тех, кому я служил. Служил? Я был священником. У Джули отвисла челюсть. Бездомный священнослужитель? Дэл усмехнулся. Сперва я был священнослужителем. А затем, вследствие поступков, выбрал путь бездомного. Я выбрал этот статус в качестве своего наказания. «Но почему? Каким образом?» Дэл закрыл глаза. «Да потому, что я судил других тогда, как не имел на это никакого права». «Но разве это не входило в твои обязанности как священника?» — недоумевала Джулия. «Разве это не твои обязанности — судить грехи других и наставлять людей на путь истины?» «Нет, на мне лежала ответственность направлять, но не осуждать». Дэл начал переворачивать страницы Библии в поисках нужного стиха. «Вот, послание к римлянам, 14 глава, 10 текст. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». «Так что же все-таки случилось с той женщиной, Дэл?» Дэл прислонил голову к подушке и еще раз закрыл глаза. Ее звали Мелли. Он снова открыл глаза. Она была прекрасна, и ей это было известно. Она афишировала свою красоту разными, неблагообразными способами. Блузки с глубоким вырезом, мини-юбки, обнаженная плоть на продажу. Она была проституткой? Женой и матерью. «Так вряд ли она похожа на Джун Кливер». «Конечно же. Я никогда не видел, чтобы она носила жемчужное жерелье и фартук». Дэл начал медленно возвращаться в прошлое. И, тем не менее, в ней было нечто особенное. Как мне думается, этим особенным было то скрытое чувство, которое мы все в себе носим, желание, чтобы нас любили и ценили». К сожалению, она не обращала внимания на свой потенциал и сводила его к нулю, опуская до уровня физических потребностей. Так значит, все-таки она была проституткой? Ну, время от времени. Мы пытались вытащить ее из этого, но затем ее убили. По крайней мере, я пытался вытащить ее из этого. А что же Мелли? Дэл провел руками по лицу, как будто это могло помочь ему стереть воспоминания. Она стала на эту дорожку сразу после окончания школы. Связалась не с той компанией. Никакого будущего, ну и тому подобное. Проституция означает быстрые деньги. А потом она встретила Алла. Поначалу он был ее клиентом, но затем влюбился в нее и предложил покончить с подобным образом жизни. Она приняла его предложение, и они поженились. У них родилось двое малышей. Поначалу все шло хорошо. Но вскоре после рождения второго ребенка снова поползли слухи. Я слышал, что Мелли исчезала из дому ночью и появлялась только под утро. Говорили, что она подрабатывает на стороне. Однажды я сам пошел в центр города, чтобы убедиться во всем собственными глазами. Там-то я ее и увидел, полуодетой, все выставляющей на показ. Я затащил ее в машину и устроил ей хорошую взбучку. Хотел ее образумить, ведь теперь у нее все было. Хорошая жизнь, дом, детишки, муж, который ее любил. «Вы не понимаете, святой отец», — сказала она, — «все не так, как вы думаете. У меня просто нет выбора». У нее под глазом был синяк, и я резко оборвал ее. «Это твой сутенер тебе поставил?» Сперва она рассмеялась, затем начала всхлипывать, а потом зарыдала так, что я подумал, что она от этого просто умрет. Я набрался терпения и дал ей выплакаться. Я понятия не имел, что мне делать в этой ситуации. Затем я погладил ее по руке и сказал, что ей следует оставить проституцию. Как Иисус сказал однажды блуднице: «Иди и впредь не греши». Но только в моем случае все было как-то неуклюже. У меня постоянно возникала во время исповеди стена отчуждения между мной и тем человеком, которого я исповедовал. До того самого дня я никак не мог понять, что эта стена была безопасной оболочкой, которая хранила меня на расстоянии от человеческой сущности, на расстоянии вытянутой руки от их пороков и слабостей. «Так как же она умерла?» — спросила Джулия. Дэл глубоко вздохнул и положил руку на рану, поскольку неосторожное движение вызвало у него боль. Мелли и ее дети начали регулярно ходить в церковь, но я никогда не видел, чтобы туда ходил Ал. Я начал было подумывать, что у нее в жизни все пошло на лад, когда однажды она постучала в дверь моего офиса и едва вошла в мой кабинет. У нее под глазом был еще один синяк. Ее запястья были черными от синяков. Дэл прекратил рассказ, и его брови сошлись вместе, как будто он пытался взять свои чувства под контроль. Джулия взяла его за руку. «А что случилось потом, Дэл?» Он сделал глубокий вздох и продолжил рассказ на одном дыхании. «Я был себелюбивым и напыщенным судьею, который умел только... Дэл, я не позволял ей говорить. Я просто набросился на нее и принялся ее обвинять в том, что она снова взялась за старое. «Значит, вот какую жизнь ты выбираешь для себя и для своих детей?» — спросил я. «Тебе хочется быть избитой твоим сутенером. Тебе хочется, чтобы тебя унижали, и тебе хочется срамить себя перед Богом и мужем?» «Крутые словечки», — произнесла Джулия. Дэл всхлипнул. «Да». Меня просто захлестывало чувство самоправедного негодования. Она была грешницей, а я недосягаемый надменный священник. Я сказал, что ей следует исповедать свои грехи перед Богом, а затем возвращаться к своему мужу и становиться хорошей, смиренной женой. Я сказал, что ей следует вспомнить свои брачные клятвы, любить, почитать и повиноваться. Она так и сделала? Дэл покачал головой. «Мне бы следовало сообразить, что во всей этой истории что-то не так, как мне казалось, ибо все время она сидела и не реагировала на мои слова. Ее лицо сделалось безразличным, отрешенным, как будто у нее отобрали все шансы хоть как-то выжить. Когда я закончил свое нравоучение, она поднялась с места и побрела к двери, словно зомби». В самый последний момент она повернулась ко мне и произнесла: «Помолитесь за меня, отче». Дэл закрыл лицо руками, его плечи начали вздрагивать. Джулия наклонилась к нему и обхватила его руками. «Антонио, все хорошо, все хорошо». Он отбросил в сторону ее участливую заботу. Его лицо горело огнем. «Все не было хорошо», — выпалил он. На следующее утро было обнаружено ее тело. Ее забили насмерть. Джулия поникла на своем стуле. «Ее убил сутенер?» Дэл посмотрел ей в глаза. «Ее убил муж». Джулия проглотила подкативший к горлу комок. «За то, что она снова занялась проституцией?» «За то, что она отказывалась снова этим заниматься», — ответил Дэл. Ее собственный муж сделался ее сутенером. Это именно он заставлял ее вновь и вновь этим заниматься. Заставлял из-за денег. И это именно он избивал ее время от времени? «Сильно и часто», — произнес Дел. «А я был именно тем, кто отправлял ее обратно в лапы зверя. Я был слишком высокомерным, чтобы позволить ей открыть мне то, что она хотела сказать. Я только и знал, что твердил ей снова и снова. Прекрати заниматься этим, стань хорошей женой и повинуйся своему мужу. И все из-за того, что в силу своей самоправедности я был слишком скор на суд». Затем Дел произнес саркастически страдальческим тоном. «А ведь я был священником, Божьим человеком», — он рассмеялся, «представителем Божьей любви и сострадания, представителем того, кто врачует человеческие раны и кто приводит людей в присутствие божественного могущества Отца». «Да, ты совершил ошибку», — сказала Джулия. «Знаю, слишком дорогостоящую ошибку». «Так именно поэтому ты и оставил священство?» «У меня не было права оставаться священником. Из-за меня женщина погибла. Из-за меня ее муж отправился за решетку. Из-за меня двое малышей остались без родителей. Я тоже заслуживал получить все, что получил каждый из них. Ничего». «Но у Бога, должно быть, были и другие мысли на этот счет, Дел, поскольку ты теперь здесь, в Хейвене». Он пожал плечами и попытался улыбнуться. «Ну да, и в такой прекрасной компании». «А то!» — произнесла Джулия. Дел пожал ее руку. На его лице лежала печать облегчения. «Так что же нам теперь делать, Джулия? Как определить, который из путей является правильным? Какая мысль и какой из планов является Божьим, а каков из них наш собственный?» Джулия встала и прошлась по комнате. Все время она держала руку у себя на устах. Это хороший вопрос. Я давненько над ним размышляю». Она остановилась у его кровати. «По дороге в больницу и на обратном пути у меня было достаточно времени хорошенько обдумать все, что здесь произошло за последние 24 часа. Меня похитили. Ты можешь в это поверить? Меня похитили?» «Тебе, наверное, было страшно, да?» Она подняла палец и опять зашагала по комнате. «Именно это самое необъяснимое. Мне не было страшно. У Арта был револьвер и прошлое, свидетельствующее мне о том, что он способен пустить его в ход. И тем не менее я ни разу не помыслила, точнее, ни разу не позволила себе помыслить, что он причинит мне какой-нибудь вред. И только по дороге из Керни в Хейвен я до конца осознала степень угрожавшей мне опасности. Слушай, мне даже пришлось съехать с трассы на обочину, ибо меня начал бить озноб. Ума не приложу, почему я не ощущала всего этого, когда находилась в центре событий. Джулия, а что представляет из себя этот мужчина? Одно знаю точно, и наверняка он не мужчина. Он ребенок. Может быть, именно поэтому мне не было страшно. Я видела перед собой человека, который встал на неверный путь, и в то же время человека, в котором заложен огромнейший потенциал. Знаешь, он не был безнадежно потерянным. Ему все еще можно было помочь. У него все еще был шанс, что его поймут и полюбят. Вальтер никак не мог понять, почему ты побежала к Арту, когда его подстрелили. И он так и не понял, почему ты помогала преступнику. Я не помогала преступнику, я помогала Артуру. «Да, не каждому под силу провести эту разграничительную линию», — произнес Дел. «Так вот то-то и оно. Я понимала, что за всеми этими событиями стоит сам Бог, ибо Он позволял мне реагировать на происходившие события нормальным образом. Каждый раз Он направлял мои решения в совершенно противоположном направлении. Он лишил меня страха и дал сострадание». Он также дал мне нужные слова, чтобы я была способна поговорить с Артуром о его собственной жизни. Она посмотрела на пол с некоторым чувством смущения, хотя и не без оттенка величайшей радости. Представь, в больнице Артур принял Иисуса своим Господом и Спасителем. «Фу, Джулия!» — она закивала, улыбаясь. «Но с ним разговаривала не я. Ну, то есть с ним разговаривала я, но это были не мои слова». Думаю, именно поэтому я и нахожусь здесь, в Хейвене, чтобы помочь Артуру. Она подсела поближе к Деллу. И, может быть, ты также находишься здесь для того, чтобы спасти Вальтера и самого себя. Себя? Попроси о прощении, Антонио. Очисти себя от вины, освободи себя от этого чувства. Вот так просто взять и освободить? Да, это непросто, сказала Джулия. В ее голосе появились нотки, возникающие тогда, когда мать отчитывает своего сына. А сколько лет ты снова и снова казнишь себя со дня ее смерти? Уже 3 года. «Достаточно продолжительный срок», — произнесла Джулия. Она протянула свою ладонь и взяла его за руку. «Я пришла сюда для того, чтобы молиться за тебя, Антонио. Молиться за тебя, если ты сам этого хочешь. Но тебе также придется во всем этом поучаствовать. Очисти свое сердце от прошлого. Очисти для того, чтобы начать будущее. Я даже не знаю». «Не говори ни единого слова в ответ прежнему Антонио», — произнесла она. «Разве твоя матушка не научила тебя уважать старших?» «Да, но...» «В таком случае делай то, что я тебе говорю. Я знаю, что тебе сейчас необходимо прежде всего». «Прежде всего мне сейчас необходимо...» Он поднес к губам ее руку и поцеловал. «Сделать все так, как ты мне велишь». «Ну вот, хороший мальчик». Второй раз в течение одного и того же дня Джулия привела к Богу раскаявшуюся душу, и снова в Хейвене зазвонили колокола. «Еще 2!» «Да, это радует».